Венера в знаках. Венера в Овне. Огненная стихия Венеры делает чувства человека очень яркими, спонтанными, независимыми, живыми, пылкими, быстрыми, страстными. Такая Венера находится в изгнании, поскольку сама по себе природа Венеры очень мягкая, принимающая, спокойная, и в таком воинственном знаке она может выражать свои функции не совсем стандартным или чрезмерным образом. Тут Венера ощущает все без полутонов, а потому выражение о том, что «от любви до ненависти один шаг» в данном случае действительно имеет место быть. Она быстро вспыхивает, но также быстро остывает. Такой Венере не просто обрести внутреннюю эмоциональную устойчивость. Если чувство, то жгучее и страстное, а объект любви должен быть моментально завоеван. Томные намеки и серенады под окном – не овновская история. Для выражения своих чувств эта Венера выберет наиболее эффектный и быстрый путь. «Только вперед» – девиз такой Венеры. Она хочет видеть рядом с собой сильного, яркого партнера, который знает, чего он хочет, не стоит на месте, занимается своим делом и независим от него. Такому человеку нравится доминировать, но в то же время подсознательно его привлекают такие же активные доминирующие партнеры, что в итоге может превращать отношения в поле боя и внутренней борьбы за правоту, первенство, власть. Чтобы очаровать человека с Венерой в Овне, не нужно посылать завуалированные намеки, а напротив, быть с ним максимально честным, открытым, прямым, без лишнего романтизма и чувственного самоанализа. Поэтому тут хорошо работает «пришел, увидел, победил». Представитель Венеры в Овне не склонен идти на жертвы и компромиссы ради любви. По своей природе ему очень важно победить. Он лидер, а потому в основном считает себя правым и нередко поступает в отношениях эгоистично, не считаясь с чувствами партнера. Однако тема отношений, творчества, эмоций очень важна для человека. Он будет ошибаться и обжигаться, но будет пытаться снова и снова, чтобы в итоге обрести сердечную глубину и понять силу своей Венеры. Общее. Страстное, нетерпеливое, ревнивое. С перчинкой, с огоньком. Если красота, то яркое. Это касается и творческого самовыражения, и лично-эмоционального. Поскольку Венера тут в изгнании, может быть перебор или поиски своего стиля. Из высоких каблуков резко в кроссовки. В первой половине жизни комплексы плюс мальчуковость у девочек, которые способны перерасти во внутреннюю силу и активность по жизни. Если говорить про творчество, то у человека вообще с темой красоты особое отношение. Из-за изгнания человек неравнодушен ко всему, что связано с Венерой. Искусство не исключение. Однако чувствует он мир прекрасного не так, как все, по-своему. Часто то, что социально одобряемо, этому человеку совершенно не близко. А вот то, что вызывает у масс острые реакции, сразу находит резонанс в сердце у обладателя Венеры в Овне. Овен оппозиционен весам, где Венера в своей обители. Весы тесно связаны с социальными нормами, культурой, рамками, тактом и деликатностью. Эмоциональное доминирование, часто любовь к спорту. Ранний интерес к сексу. Половое созревание, как правило, проходит очень бурно. Гормоны просто сносят крышу. Тема сексуальности, самости, внутреннего огня играет немаленькую роль в личном творчестве, если человек связан с миром искусства. Эмоциональная кардинальность, экстравагантность, эпатаж и отсутствие золотой середины. В творчестве стремятся пробудить в зрителе яркие эмоции. В сердечные связи вступает быстро, но также быстро перегорает. Женщина с Венерой в Овне. Это женщина-амазонка. Как правило, ей тяжело найти мужчину, на которого можно опереться, а потому она часто притягивает к себе инертных партнеров, рядом с которыми слишком многое приходится брать на себя. Если же партнер попадается такой же активный, а то и сильнее, чем она, то рано или поздно подсознательно Венера в Овне начнет конкурировать, соперничать в отношениях с мужчиной, внося внутренний дисбаланс в паре. В отношениях она открыта, пряма, честна и не любит медлительности, поэтому нередко способна взять инициативу на себя, первая признаться в любви или пойти самостоятельно выбрать партнера и не ждать до седин, пока на нее кто-то положит глаз. Внутри нее бушуют страсти, и если она загорелась, то жди пожар. Она способна влюбиться с первого взгляда, отдаться любви без остатка, выгореть, а после также резко разлюбить без прости-прощай. Она ревнива, искренна, откровенна, не любит подчиняться и быть на вторых ролях, способна быть резкой и с большим трудом идет на компромисс. Часто такое положение дает недовольство своей внешностью, иногда возникают комплексы или проблемы с принятием своей женской сути. Бывают крайности в проявлении такой Венеры. Либо пацанка, вся на спорте, активная, бойкая, неробкого десятка, либо все отлично, но местами чересчур ярко, вульгарно, в поиске своего стиля и поведения. Она экспрессивная, яркая, настоящая, она способна без сожалений потратить последние деньги на понравившуюся вещь и без таких же сожалений вычеркнуть из жизни тех, кто больше не способен разжечь огонь в ее сердце. Мужчина с Венерой в Овне. Эмоционально очень быстро загорается, но склонен также быстро и искренне менять свои предпочтения. Он активный, напористый, любит спорт и, как правило, активно занимается поддержанием своей формы, либо компенсирует это спортивными увлечениями или просмотрами спортивных передач, сидя на диване. Он не очень умеет выражать свои симпатии, ему сложно даются длительные ухаживания и тонкая романтика, зато он совершенен в накале страстей и эффектном проявлении своих чувств. Период завоевания интересен самим процессом укрощения той самой строптивой и непокорной, которую ему будет интересно заполучить. Его привлечет активная, страстная, темпераментная, которая не побоится взять на себя инициативу, а также очень часто такое положение Венеры дает влечение к энергичным девушкам, спортсменкам, мальчишеского типажа или к самостоятельным бизнес-леди с яркой, чрезмерной секси-внешностью. Он может счесть весьма привлекательным наличие у девушки неженского хобби, вроде стрельбы или бокса. Его не привлекают милые принцессы, сидящие в башне в ожидании принца. Его зацепит сексуальная воительница, с которой можно плечом к плечу разорвать всех врагов на кусочки и двигаться вместе к заветной цели. Часто такой мужчина может воспринимать свою пассию как боевую подругу. Ему важно, чтобы он с ней мог вместе пошутить, быть на одной волне и иметь общие активности. В любви ему крайне важно чувствовать себя завоевателем, укротителем. Поэтому бегать вокруг него и сдувать пылинки не стоит. Ему будет намного интереснее быть рядом с той, которая никогда не доступна до конца. Уверена в себе, энергична, имеет свое мнение и свои интересы. Творческая жизнь человека с Венерой в Овне полна жарких страстей, пылкости, разочарований, падений и взлетов. Изгнание не дает ему чувствовать и проявлять свое творчество тонко. Все в его руках горит, требует накала и проявления индивидуальности без учета общественных требований. Натив умеет собрать волю в кулак, дерзнуть и не побояться бросить вызов. В его работах может быть новаторский подход, склонность к эпатажу и перформансам. В более простом варианте такая Венера дает посредственное творчество, но ориентированное на бизнес-формат, приносящее доход. Такой человек обладает хорошей способностью организовать сферу прекрасного под рабочую бизнес-схему. Огненная природа Овна может давать таланты в работе с огнем, горячими материалами, острыми инструментами, фаер-шоу, кузнечное дело, выжигание по дереву, а также в работе с металлами, автомобилями, тату-машинками. Все, что связано со спортом, активным выбросом энергии, самовыражением, тоже связано с энергией Овна. Игра на ударных инструментах, спортивные танцы. Талант Венеры в Овне часто лежит в способности быстро реагировать, принимать решения, проявлять активность. Любое творчество, где есть соревновательный элемент, конкурсы и состязания, прекрасно подходит, поскольку именно в ощущении активной конкуренции человек с Венерой в Овне способен выдать свой максимум. Художники с Венерой в Овне: Пьер Агюст Ренуар, Валентина Гюго, Глория Вандербильт, Дон Бакарди, Микеланджело Буонаротти, Алексей Саврасов, Антонис Ван Дейк, Жозеф Фернан Анри Леже, Карло Карро Дальмация. В картинах Венеры в Овне часто присутствуют контрастные, кровавые, огненные оттенки, живость, движение, экспрессия. Художники с Венерой в Овне нередко являются новаторами и первооткрывателями в своей области. Им близок импрессионизм, современный рисунок, а также тот стиль, который помогает выразить сиюминутное настроение, внутреннее эмоциональное состояние, не требующее длительной прорисовки, усидчивости и излишней детализации. В работах может наблюдаться особая страсть, пылкость, поспешность, например, масса эскизов и незаконченных работ, либо работ на скорую руку. Нагота, эротика и воинственность, агрессия могут выходить на полотнах особенно талантливо, приковывать внимание, находить признание, поскольку Марс, как управитель Овна, так и хочет бросить вызов, задеть зрителя. Может наблюдаться склонность к портретам, особый талант в изображении лиц, так как Овен символически связан с головой. Венера в Тельце. Тут Венера в обители. Это прекрасное положение для планеты любви и искусства, потому что в этом знаке она максимально гармонично себя ощущает. Такой человек умеет видеть красоту и создавать ее. Как правило, у него прекрасный вкус, глубокое соприкосновение с материальным миром, тонкое понимание цвета, формы. Телец – знак земной, основательный, упорный и практичный, а потому представителю Венеры в Тельце крайне важна как эмоциональная, так и физическая защищенность, стабильность. Такая Венера способствует тому, чтобы человек не разменивался по мелочам и искал себе стабильные, прочные отношения. Эмоционально человеку намного проще, если он состоит в доверительном крепком союзе. Более того, зачастую, даже если отношения могут не устраивать, но в них уютная зона комфорта, от которой тяжело отказаться, то представитель Венеры в Тельце будет их сохранять до тех пор, пока это удобно. Да и само чувство любви, хоть и крайне важно для человека, имеет довольно трезвую земную подоплеку. В выражении чувств он часто идет через осязаемое. Хорошие подарки, приятные сюрпризы, душевные мелочи, а не слова. Если Венера гармонично расположена в гороскопе, то верность и доверие к партнеру будет по умолчанию, хотя собственническая позиция также не редкость. Немаловажную роль играет и финансовая стабильность партнера, на которого можно положиться и чувствовать себя спокойно. Венера в Тельце делает человека энергетически очень приятным, эмоционально гармоничным, мягким, нежным, ласковым, внимательным, умеющим выразить чувство своей любви и глубокой привязанности, большим ценителем комфорта, уюта и красоты. Как правило, это наделяет человека талантами в сфере искусства, но даже если род деятельности далек от творчества, эта гармония и эстетика будет улавливаться и на бытовом уровне. Натив будет любить красивые, добротные вещи из качественных материалов, хорошие рестораны со вкусной едой, с любовью готовить дома, талантливо сочетать цвета, видеть гармонию, эстетику, форму, покупать в дом приятный на ощупь текстиль и умело обустраивать жилище. Часто бывает талант, тяга к выращиванию цветов, садоводству. Общее. Ценитель красоты, искусства, комфорта и житейских наслаждений. Умеет расположить к себе и нравится другим людям. В любви и партнерских отношениях крайне ценит стабильность, предсказуемость. Зачастую практичный подход превалирует над романтикой. Очень важна сексуальная удовлетворенность. Как правило, однолюб и не будет размениваться по мелочам, хотя не против принимать знаки внимания в свой адрес, ценит состояние влюбленности, часто пользуется своим шармом. Очень важна стабильность и защищенность во всех смыслах этого слова. Вкус, чувство стиля, формы и цвета даны от природы. умело украшает свой дом, сочетает вещи. Творчество проявляется во всем, что он делает. Женщина с Венерой в Тельце. Она обаятельная, притягательная, манящая, терпеливая, чувственная, женственная, излучает мягкость, гармонию и спокойствие. С ней охотно знакомятся мужчины и оказывают знаки внимания. В ней сильна некая материнская, земная, творческая энергия. Любит украшать себя, покупать новые вещи, косметику, массаж, вкусную еду, а также все, что радует глаз, дает приятные тактильные и вкусовые ощущения. Эта девушка чувствительна, ей очень важно окружать себя красотой, любимыми ароматами и искусством. При этом она практичная, мыслит трезво, реалистично и логично, а в поступках местами даже упрямо, особенно в том, что эмоционально ее задевает. Счастье для такой Венеры – стабильный союз с достойным мужчиной и финансовая состоятельность. Чувства в сердце зарождаются медленно, пройдя некоторые этапы привязанности, но если она полюбила, то очень глубоко и будет искренней преданной спутницей. Ее красота не вульгарна, а чувство стиля выдержано, часто выразительные глаза, бедра и приятный голос. Она отдает предпочтение добротной вещи из качественного материала, нежели кричащей брендовой покупке. Она вкусно готовит, любит цветы, природу, красивую музыку и картины. Два ярких таланта – это творческий и житейский. Она умеет любить, чувствовать и жить с полной эмоциональной вовлеченностью. Мужчина с Венерой в Тельце. Он очень приятен, терпелив, настойчив, практичен, но склонен к лени и стагнации. Такой мужчина любит житейские наслаждения, радости, уют и комфорт. Ему очень важна стабильная обстановка и некая предсказуемость. Он сложно переносит резкие эмоциональные передряги. Его привлекают женственные, чувственные, спокойные, ухоженные барышни, с которыми приятно и комфортно быть вместе. Его легко очаруют творческие таланты у девушки, поскольку он крайне неравнодушен не только к женской красоте, но и к искусству, музыке, любой визуальной эстетике. Классические представления о женственности очень резонируют с его предпочтениями. Некая внешняя покладистость, спокойная, но манящая сексуальность, добродушие, развитое материнское начало и умение готовить. Для него важна предсказуемость в партнерше, которая не станет подвергать семейную жизнь резким переполохам, и ему будет сложно с чрезмерно напористой, активной, быстрой девушкой. А спокойная красотка, обожающая спа, искусство и наслаждение размеренной жизнью – его вариант. В творчестве Венера в Тельце – это одно из самых лучших положений. Тут появляется возможность сделать большой вклад в мир искусства. Такая Венера наделяет человека способностью создавать форму, тонко видеть цвет, работать с текстурами. Это неторопливое, размеренное, но устойчивое и плодотворное положение. Работа тут не на скорость, а на результат. У человека от природы масса талантов и развито чувство прекрасного. Человек творит не от недостатка или внутренней боли, а от избытка и внутренней гармонии, если играть на сравнении с Венерами в слабом положении. Особо тонко чувствует Венера в Тельце все, что связано с формой, землей, природой. Скульптура, лепка, ландшафтный дизайн, создание комфортной и практичной мебели и других предметов интерьера. Строительство, садоводство, одежда. Знак Тельца связан с горлом, поэтому часто обладатели Венеры в Тельце имеют приятный голос и хорошо чувствуют музыку. Художники с Венерой в Тельце. Леонардо да Винчи, Сальвадор Дали, Виктор Васнецов, Алексей Антропов, Григорий Мясоедов, Пауло Кальяри, Веронезе, Теодор Северин Кительсон. В картинах Венеры в Тельце преобладают глубокие коричневые, зеленые, небесные и прочие природные цвета. Нередки изображения еды, животных, природы. Венера в Тельце дает основательный подход, способность глубоко прорабатывать детали, не торопиться. Линии плавные, оттенки глубокие. В картинах виден баланс, настоящая эстетика. Обладатели Венеры в Тельце через творчество часто пытаются выразить или даже найти гармонию этого мира. Золотое сечение, витрувианский человек да Винчи. В отличие от Венеры в Овне или Скорпионе, Венера в Тельце не склонна к грязным приемам, острым сюжетам и попыткам шокировать публику. Сила Венеры проявляет себя сквозь холсты художника, на которые можно бесконечно долго смотреть и видеть в них настоящее искусство. Как правило, разница художников со слабой и сильной Венерой часто лежит в том, что полотна творцов с сильной не вызывают сомнений, не нуждаются в аргументах, сквозь них сочится априорный талант. Их хочется рассматривать не потому, что эта колка цепляет глаз или вызывает избыточность эмоций, а потому что это красиво. Просто по-настоящему красиво. Венера в близнецах. Воздушная стихия близнецов наделяет такую Венеру общительностью, легкостью, переменчивостью, дружелюбием и обаянием. Сам по себе знак близнецов отличается живостью ума, коммуникабельностью и непостоянством. Поэтому обладателям Венеры в близнецах крайне важен именно интеллектуальный контакт с партнером, чтобы искра возникла на уровне мозга, ибо зачастую сердечные дела они пропускают через голову, чтобы фантазия, чтобы флирт, чтобы общие интересы, и все закружилось, завертелось. Ух. Однако партнер может быстро наскучить, а если все превращается в рутину, то как легко они вошли в эти отношения, так же легко и выйдут, не держась за партнера, как за последний шанс. Обладают прекрасным словесным очарованием. С ними приятно находиться рядом. Они могут очень красиво говорить о любви, но страсти, выворачивающие душу наизнанку, длительные страдания, им не близки. Чувства и эмоции легкие, отходчивые, переменчивые. Эта близнецовская переменчивость иногда может давать сомнения и внутренние колебания из разряда «вместе классно, но люблю ли я его, ее вообще?». Они именно задумываются о любви, чувствах, зачастую не понимая зова сердца. Чрезмерная серьезность и официальность их настораживает, а «одна любовь до гроба» вообще будет звучать пугающе. Это не значит, что они не способны быть только с одним человеком и меняют партнеров как перчатки. Нет, они могут быть много лет с одним человеком, но только если поверхностные отношения себя исчерпали, а вторая половинка действительно близка по духу. Любовь для таких людей воспринимается больше с позиции дружбы, чем страсти. Их эрогенная зона – мозг. Общее. Они общительные, открытые, оригинальные, остроумные, красноречивые, дружелюбные, искренние, полны идей, мыслей, настроены на позитив и свободолюбивы. Любят ушами. И сами умеют очаровывать речами, производить впечатление эрудированного человека. Часто обладают хорошим чувством юмора. Легкие, подвижные, не любят быт, взаимные обязательства и рутину. Вкусы также подвержены изменениям и внешним влияниям. Они очень любознательны и, как правило, прекрасно осведомлены о последних новостях, о том, что сейчас актуально, модно, в тренде. Женщина с Венерой в близнецах. Легкая на подъем, обаятельная, непосредственная, искренняя, стильная, кокетливая, дружелюбная и умная. Она легко знакомится и расстается. Ей очень важно чувствовать разнообразие, свободу, вдохновение. У нее широчайший круг интересов и прекрасные навыки общения. Она умеет ладить с людьми благодаря своей дипломатичности, такту и искренней любознательности. Ей важно, чтобы партнер был интересный, мог поддержать беседу, легкий на подъем и с хорошим чувством юмора. Молчаливый и неповоротливый тугодум, не разделяющий ее страсти к приключениям и авантюрам, долго с ней не задержится. В отношениях ей очень важны признания в любви, некая романтика, сюрпризы, возможность вместе весело проводить время, шутить и развлекаться. склонна к рационализации своих чувств и эмоций, что периодически может сбивать с толку и приносить внутренние противоречия. Чувства разбросаны, бывает трудно сосредоточиться на чем-то одном и понять свои настоящие желания. По этой же причине ей нелегко доводить начатое до конца. Она любит перемены, а потому довольно легко может сменить стиль, попробовать новую прическу. Во многом ее вкусы зависят от тенденций моды и мнений. Мужчина с Венерой в Близнецах. Он склонен рационализировать свои чувства и быть довольно переменчивым относительно своих предпочтений. Обаятельный, дипломатичный, интеллектуальный, с хорошим чувством юмора и легкий на подъем мужчина, способный очаровать любую красотку. Его привлекают обаятельные, коммуникабельные, интересные, интеллектуально развитые и разносторонние барышни. Ему нужна та, с которой не скучно и есть о чем поговорить. Ограничение своей свободы и разговоры о серьезности отношений способны не на шутку отпугнуть его, ведь, несмотря на умение одаривать комплиментами и флиртовать, он редко влюбляется по-настоящему. Идеальный образ – это веселая, интересная подружка-студентка. Да, его привлекают юные особы, но тут дело не столько в возрасте, сколько в манере поведения. Умение не драматизировать, общительность, живость, непосредственность. Ему очень нравится, когда девушка умеет красиво говорить, увлекать рассказами. Он обращает внимание на различные детали, на красивый блеск, помаду, на длинные пальцы и интересный маникюр девушки, на украшения, аксессуары, развивающиеся волосы на ветру и прочее. Он не сможет быть в отношениях с серьезной деспотичной ревнивицей. Творческая жизнь Венеры в Близнецах полна перемен и легкости. Поскольку этот знак связан с интеллектом, все интеллектуальные виды творчества нативу близки. Написание статей, новостей, шуток для стендапа, создание интересных историй, визуала, связанного с последними модными тенденциями. В астрологии к знаку близнецов имеют отношение руки, поэтому человек может быть талантлив во всем, где необходима ловкость рук и никакого мошенничества. Фокусы, жонглирование, кукольный театр, либо игра на фортепиано. Творчество такого человека легкое, воздушное, несущее в себе интересные мысли. Вдохновение натив черпает из общения, поездок, книг, новостей. Художники с Венерой в Близнецах. Рембрандт Харменс ван Рейн. Альбрехт Дюрер. Эжен Анри Поль Гоген. Юрий Анненков. Иван Ивазовский. Андрей Бильжо. Жорж Брак. Алессандро Санкуирика. Картины Венеры в Близнецах часто исполнены в небесных, голубых, ярких, чистых оттенках. В работах могут использоваться говорящие элементы. Тексты, буквы, символы. Художник говорит через кисть, выражает свои мысли, доносит смыслы. Меркурий, как управитель близнецовской Венеры, дает любовь к точной прорисовке, деталям, к графике, гравюрам, карикатурам или подобному легкому игривому стилю, мультипликации, комиксам, книжному оформительству, иллюстрациям. Воздушная и двойственная стихия может давать тенденцию к частой смене или интенсивному поиску стиля. Иногда может наблюдаться даже совмещение двух разных манер написания. К примеру, Жорж Брак, основатель кубизма, в ранние периоды своего творчества писал преимущественно в импрессионистском стиле, но позднее, вдохновившись работами фавистов, перенял их стиль. Венера в Близнецах является прекрасным попугайчиком в хорошем смысле этого слова. Она великолепно подражает, легко перенимает что-либо, вдохновляется, часто встречается у пародистов. Потом его стиль стал эволюционировать под влиянием творчества Поля Сезанна. И, наконец, в 1907 году, посетив мастерскую Пабло Пикассо, он резко изменил художественную манеру, перейдя к большей лаконичности и герметизации предметов, после чего, совместно с Пикассо, работал над теоретическим обоснованием кубизма. Как и другие воздушные Венеры плюс Венера в Деве, Такое положение дает тенденцию к теоретизации искусства. Например, Дюрер, Венера которого также находится в Близнецах, является первым теоретиком искусства среди североевропейских художников и стал одним из основателей этого течения. Венера в Близнецах склоняет к бурному разнообразию. Например, работы Рембрандта чрезвычайно разнообразны в плане жанровой принадлежности. Кстати, о копиях и дубликатах. Тот же самый Дюрер признан крупнейшим европейским мастером ксилографии, поднявшим ее на уровень настоящего искусства. Ксилография – гравюра на дереве, древнейшая из техник гравирования, относится к технике высокой печати, в которой углубления на доске, вырезанные штихелем, остаются на оттиске белыми, а краску накатывают валиком на выступающие части формы, и при переводе на бумагу под давлением она дает черный тон. Своего рода печатная копия. Венера в Близнецах позволяет быть гибким, заявлять о своих творениях, интерпретировать их, нести идеи сквозь призму творчества. Художники с такой Венерой получают больше возможностей для творческой реализации, когда не пренебрегают дружескими связями, вдохновляются поездками, обучением и общением с разными людьми. Венера в Раке. Водная стихия Венеры в Раке наделяет его такими качествами, как чувствительность, восприимчивость, ранимость, мягкость, заботливость и нежность. Однако их подлинная глубина чувств открывается лишь по-настоящему близким людям. Представители Венеры в Раке – ценители домашнего очага и уюта. Тема любви неразрывно связана с семьей, родом и традициями. Они очень привязчивы, ценят преданных и верных людей, влюбляются сразу и всерьез. При этом их любовь опирается действительно на искренние чувства и не привязана к социальному статусу, деньгам и прочим условностям. Любовь для них – это тончайший душевный контакт, от сердца к сердцу. В нем нет места фальши, где царят поддержка, любовь, уют и тепло. Из-за повышенной чувствительности в отношениях у них могут возникать душевные терзания и некая сердечная суета по поводу и без. Они способны впадать в переживания, мнительность или необоснованные любовные страдания. Поскольку такое положение указывает на высокую чувствительность к колебаниям чувств партнера, малейшее изменение в поведении спутника способно привести их к эмоциональным качелям. Внутренне они очень нуждаются в постоянном подтверждении того, что их любят. Словно ребенок, жаждущий материнской любви, они будут скорее принимать чувства и ухаживания в свой адрес, нежели кого-то завоевывать и проявлять инициативу. Эмоционально раскроются и войдут в обмен чувствами только тогда, когда будет внутренняя уверенность, что их действительно любят, когда эмоциональная почва будет крепкой, ведь они крайне нуждаются в стабильности. В отношениях склонны жертвовать собой или растворяться в партнере. Они очень долго способны переживать любовные неудачи, и чем больше сталкиваются с негативным опытом, тем меньше доверяют и больше осторожничают. Склонны ностальгировать, эмоционально привязываться к прошлому и детским воспоминаниям. В отношениях они придерживаются традиционных ценностей и шаблонов. У них хорошее интуитивное понимание прекрасного, большая любовь к животным, детям, природе, посиделкам у воды, домашнему декору, еде. Они не склонны к вычурным нарядам, брендам и бриллиантам, а внешне цепляют своей мягкой и теплой энергетикой. Общее. Заботливы, участливы, непосредственны, ранимы, нежны, романтичны, осторожны, чувствительны, обидчивы, эмоционально привязчивы, но переменчивы в чувствах. В любви консервативны, склонны к традиционной семейной модели. Не отличаются особой инициативностью и, несмотря на повышенный интерес к теме взаимоотношений, влюбившись, будут скорее мечтать о встрече и страдать, нежели делать первые шаги. Им не важны деньги, слава, любые внешние признаки привлекательности или успеха. Они любят просто потому, что любят. Точка. Их не купить высоким статусом и шикарными подарками. Чувства во главе стола. Часто есть привязанность к родительскому дому. неравнодушие к прошлому опыту и любовь к грезам, воспоминаниям. Подсознательный выбор партнера через родительские модели и детские ассоциации. Жена равно мама, муж равно папа. Либо стремление самому проявлять родительскую роль в отношениях, иногда и то, и другое попеременно. Любовь подсознательно воспринимают не как игру чувств, а как прелюдию перед созданием семьи. Женщина с Венерой в Раке. Преданная, любящая, чувствительная, впечатлительная, нежная и ласковая. Она умеет окружить заботой и теплом, а ее сила в ее слабости. Если чувства только зародились в ее сердце, то она обязательно прикинет в голове, каким будет партнер в роли отца, мужа и как они вместе проживут до седин. Она прекрасная хозяйка, умеющая вкусно готовить и окружить членов семьи любовью и заботой. Для нее очень важен эмоциональный контакт с партнером и глубокая степень доверия. Обладательница Венеры в Раке любит детей, и в ней весьма магнетична эта материнская подоплека для мужчин. Она довольно ранима, сентиментальна и очень остро переживает конфликты в семье и отношениях. Часто вся полнота ее женственности раскрывается после создания своей семьи или появления детей. Ей очень важно видеть постоянное подтверждение того, что ее любят, чувствовать контакт с партнером, а если в отношениях стало прохладно, то она просто не сможет найти себе места. Она мягка, эмпатична и способна пойти на уступки партнеру и оказать такую эмоциональную поддержку и понимание, каких не смогут дать другие. Но порой это может переходить в некое спасательство партнера и чрезмерную жертвенность. Мужчина с Венерой в Раке. Чувствителен, заботлив, восприимчив. Ему очень важна душевность в отношениях и настоящая глубина чувств. Идеалист и мечтатель. Его привлекают в женщинах черты, раскрывающие ее материнскую природу. Он сразу же подмечает способности спутницы в кулинарии и хозяйственности. Ему не близки слишком активные и спонтанные завоевательницы. Он ищет свою нежную, скромную, милую и женственную натуру. Его легко очарует настоящая хранительница очага, которую он может представить матерью своих детей. Творческая жизнь Венеры в Раке полна переживаний, глубины и эмоциональных качелей. Обладатель Венеры в Раке в своем творчестве склонен выражать воспоминания детства, транслировать опыт семьи, то, что он впитывал с молоком матери. Он хорошо чувствует традиции и народный фольклор. Ему очень важна поддержка родных, одобрение близкого человека в том, чем он занимается, поскольку он склонен сомневаться в себе, бояться заявить о себе, стесняться. Венера в Раке очень психологична, поэтому в творчестве натив способен очень тонко отразить душевные переживания, романтизм, погрузить публику в свою атмосферу. Обладатель Венеры в Раке умеет создавать что-то для уюта, семьи или детей. Вышивка, кулинария, вязание и так далее. Его часто вдохновляют дети. Одно из положений, когда у женщины появляется ребенок, и она начинает пробовать себя в различных хобби, от кулинарии до шитья. В творчестве Венеры в Раке очень много души. Чего только стоит сказка-повесть «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, обладателя Венеры в Раке, в которой поднимаются темы любви, дружбы и одиночества в трогательных размышлениях маленького героя. Ведь все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит. Цитата оттуда. Представители Венеры в Раке часто талантливы в дизайне интерьера, ландшафтном дизайне, наведении красоты и уюта. Художники с Венерой в Раке. Илья Репин, Василий Поленов, Исаак Левитан, Якоб Йорданс, Иван Билибин, Илья Глазунов. В картинах Венеры в Раке преобладают серебристые, перламутровые, болотные, голубые и другие природные оттенки. Пейзажи, изображения родных сердцу мест, выражение народных семейных традиций, истории страны, самобытности – всего, что может отражать национальную идентичность, не редкость для Венеры в Раке. Яркий пример Венеры в Раке у художника – это красочные иллюстрации Билибина к русским сказкам или монументальные работы Ильи Глазунова, его образы русской истории и литературы. Часто художник ставит цель отобразить в картине не столько объект, сколько общее настроение. Знак рака очень сентиментален, склонен к ностальгии, поэтому в работах это может очень ярко прослеживаться. Венера во льве. Чувство для огненной Венеры во льве – это сердце жизни, наиважнейшая составляющая бытия. Обладателю Венеры во льве очень важно любить и быть любимым, причем второе порой даже важнее. Это щедрые и уверенные в себе натуры, нуждающиеся в реализации своих талантов. Им приятно быть в центре внимания, получать комплименты, светить. Творческая жизнь, наполненная светскими раутами, блеском, яркими красками и вдохновением, им очень близка. В близких отношениях Венера во льве способна долго искать подходящего партнера. Быть обы с кем она не согласна. Но если она нашла достойного спутника, то будет предана ему и не изменит своему выбору. Избыточная интенсивность чувств, сконцентрированность на своих эмоциях, некоторая театральность в манере поведения может очень сильно утомить партнера львиной Венеры. Это нужно иметь в виду и уметь прислушиваться ко второй половинке. Они уверены в себе, горды, умеют показать себя с лучшей стороны, заявить о себе, достойно держаться, но порой желание выглядеть лучше, чем они есть на самом деле, может сыграть с ними злую шутку. Огненная Венера в царственном знаке Льва наделяет своих обладателей особой привлекательностью, артистизмом, творческой жилкой, любовью к драме, шику, блеску и восхищению. Хотя огненная стихия очень греющая и способна не только принимать тепло и внимание, но и дарить его в ответ. Венера во Льве не скупится на похвалу и показные широкие жесты. Они имеют высокие стандарты по отношению к своему партнеру и желают рядом с собой видеть интересного, яркого, самодостаточного человека, которым можно любоваться, восхищаться и, конечно, подсвечивать свою царскую персону. Общее. Щедрые, гордые и уверенные в себе натуры, однако очень чувствительны к критике в свой адрес. Основные черты – оптимизм, яркость, великодушие, щедрость и благородные намерения. Любят внимание, комплименты, ощущение праздника и сами умеют платить тем же. Склонны к чрезмерному эмоциональному утрированию ситуации, некой театральности чувств, что иногда может утомлять партнера, поскольку эмоции могут иметь чрезмерно интенсивный характер. Зато очень искренни. Не будут льстить, держать камень за пазухой и всячески присмыкаться. Не царское это дело. Любят флирт и внимание, но при этом верны и честны. Сами ревнивы и склонны к собственничеству. Степень проявления этих качеств зависит от уровня развития человека. Творческие, яркие, умеют себя подать и пустить пыль в глаза. Обращают немалое внимание на внешний вид. Не любят серость и скуку. Им очень важны яркие краски в жизни. Если эмоции, то вспыхивающие и зажигающие. Если впечатление, то воодушевляющие по-настоящему. Если чувства, то на полную катушку. Художественные выставки, концерты, различные светские мероприятия и приемы – все это зажигает их сердце. Женщина с Венерой во льве. Нет, не принцесса, королевна. Она яркая, любящая комплименты и обожание в свой адрес. Без этого просто чахнет. Притягивает все роскошное, дорогое, приятное глазу и телу. Умеет держать марку и даже в сложной ситуации будет нести себя с гордо поднятой головой. Конечно, многое такой Венере приходит с мудростью и жизненным опытом. Незрелое положение может давать чрезмерное внимание внешней стороне жизни и некоторую зависимость от социальных позиций. Слава, успех и признание не оставят ее равнодушной. Она царственно прекрасна, обольстительна, умеет подчеркнуть свою сексуальность, не боится быть яркой, умеет любить всем сердцем и сама крайне нуждается в том, чтобы быть любимой. Любит яркие наряды, драгоценности, модные бутики, походы по ресторанам. Все это эмоционально очень наполняет ее. Находясь даже в крайне стесненных жизненных обстоятельствах, она будет вести себя по-королевски, уметь приковывать к себе взгляды и вызывать восхищение. Часто представительница Венеры во Льве является творческой натурой и очень неравнодушна к театру, кино, музыке и искусству. Во многом ощущение любви зависит от количества внимания и обожания. Ей важно чувствовать себя особенной, одной единственной, которую она получает. Если она влюблена, то отношения искренне захватывают ее, и она очень разочаровывается, если не видит такой же пылкой страсти в ответ. Вообще любые взлеты и падения в любви очень сильно ранят. Умеет добиваться своего и не склонна сдавать позиции, не умея побороть гордость и принципы, что периодически может мешать по жизни. Конечно, рядом с такой женщиной не всякому мужчине найдется место. Критерии высоки. Несмотря на обилие поклонников, ее личная жизнь из-за склонности к эгоизму и высоким стандартам не всегда гладко складывается. Ее уровню нужно соответствовать. Мужчина должен вызывать уважение и уметь осыпать комплиментами по поводу и без. Она не простит внимания к кому-то на стороне и никогда не сможет делить своего партнера с кем-то еще. Неуважение или равнодушие терпеть никогда не станет. Эффектно, очаровательно и своенравно. Настоящая львица. Мужчина с Венерой во Льве. Благородный, страстный, темпераментный и творческий. Такой мужчина – большой ценитель женской красоты, а потому он очень падок на эффектную внешность и царственное поведение. Его привлечет ухоженная, манерная, умеющая себя подать, но при этом очень нежная, позитивная, умеющая любить, ласковая и преданная женщина, которая одним только своим видом будет вызывать восхищение и зависть его друзей и знакомых. Подсознательно склонен воспринимать свою пассию как драгоценный трофей, которым так приятно прихвастнуть и показать, мол, вот он я, кого завоевал. Он умеет красиво ухаживать и пускать пыль в глаза. Очень падок на ярких, самостоятельных, сексуальных женщин всегда при параде, которые умеют восхищаться им, но при этом сами восхищают и вдохновляют на подвиги. Шпильки, яркий макияж, декольте и образ а-ля светская львица очень даже из этой оперы. Но при всей любви к яркости его никогда не зацепит вульгарная и доступная особа. Привлечет его гордая женщина, умеющая принимать комплименты и внимание, но не дающая рассчитывать на что-то большее, ведь она должна быть истинной царицей. Помимо красоты, в спутнице его очаровывает ее яркая индивидуальность, социальные успехи и интеллектуальные способности. Его привлекают творческие натуры, которые умеют ценить прекрасное и наслаждаться жизнью. Творческая жизнь Венеры во Льве полна страсти, острой потребности в самовыражении и яркости. Обладатель львиной Венеры склонен к развлечениям, играм, азарту, сцене. Он может себя выразить и в театральном искусстве, в организации праздников и развлечений, в бьюти-индустрии, моде, живописи. Венера во Льве хороша везде, где требуется выразить свою индивидуальность, дать яркости и блеска. Знак Льва еще имеет отношение к ювелирным украшениям и золоту. Художники с Венерой во Льве. Питер Пауль Рубенс, Константин Маковский, Энди Уорхол. В картинах Венеры во Льве чувствуется открытый посыл автора, выражение своего «я». Работы могут отличаться особой царственностью, роскошью, сюжеты могут отражать жизнь богемы, царей, представителей высших слоев общества или идеализированные образы той или иной эпохи. Хорошим примером Венеры во Льве послужит картина Маковского «Портрет В.А. Волконской», «Боярышня», «Боярский свадебный пир». Может наблюдаться открытая театральность, пышность, яркость красок, часто есть красные, золотистые акценты. Прекрасным примером выражения Венеры во Льве будут такие картины Рубенса, как «Охота на львов», «Прибытие Марии Медичи в Марсель», «Сад любви». Венера в Деве. Тут она в падении, а потому проявляет себя более специфичным и несвойственным способом. Ее качества проявляются более скованно. Сдержанная земная стихия делает свое дело и придает эмоциям, сердечному восприятию, отношению к наслаждениям, деньгам и радостям жизни четкую, конкретную, скромную, приземленную форму, проводящую чувственную сторону жизни сначала через самоанализ и логику. Дело в том, что Дева находится под управлением планеты мышления Меркурия, а потому чувства тут находятся под контролем разума. Розовых соплей и рыданий навзрыд не увидите, но это не значит, что этих чувств обладатель Венеры в Деве не испытывает, просто их проявление не транслируется открытым образом. Любовь тут опускается с небес на землю, обретает более осязаемую, практичную и реалистичную форму. Во внимание берется множество деталей, потому что Дева – эксперт в распознавании недочетов и шероховатостей, что делает ее довольно критичной, к себе в первую очередь. Из-за бесконечного чувственного и эстетического самоанализа Венера в Деве имеет большое количество внутренней неуверенности и, как правило, крайне невысокую самооценку. Но именно эта требовательность и стремление довести все до идеала делает такую Венеру привлекательной. Ким Кардашьян с Венерой в Деве – очень хороший пример внутренних комплексов тараканов на тему внешности, которые при проработке дали вылизанную до ее внутренних идеалов внешность. Падение, внутренняя неуверенность, которая, как больная мозоль, мешает расслабиться по темам планеты. Соответственно, тут человек просто вынужден постоянно прорабатывать темы эстетики, любви, отношений, причем довольно часто можно столкнуться с тем, что натив по итогу становится экспертом в темах слабой планеты, поскольку постоянное соприкосновение с этим по жизни дает опыт и возможность минусы превратить в плюсы. В проявлении любви такой Венеры нет ванильных вздохов, романтичных писем с пустыми обещаниями и серенад под балконом. Это любовь более земного типа. Дева – знак служения, и поэтому она выражает свои чувства глубокой привязанностью, участием, помощью, заботой и реальными поступками по отношению к своему партнеру. Венере в Деве очень важен материальный аспект. Традиционно это считается одним из самых меркантильных положений, однако на практике это не совсем так. Деньги, подарки, осязаемая помощь – это то, как на подсознательном уровне такая Венера считывает ощущение любви, но при этом деньги не являются самоцелью, просто рай в шалаше с любимым по ощущениям не дает прочности и серьезности намерений. Важно чувство комфорта в отношениях, возможность положиться на партнера, в финансовом аспекте в том числе. Эта Венера полна крайностей. С одной стороны, Девья суть крайне милосердна и участлива, готова пойти на любые жертвы ради своего избранника, что чревато неким спасательством, бесконечными попытками перевоспитать партнера и угодливостью в отношениях. Уже сложившемуся крепкому союзу Венера в Деве готова дать большое количество шансов и закрывать глаза даже на очевидные проблемы в отношениях просто потому, что так правильно или удобно. С другой стороны, это мутабельный знак, внутренне очень пластичный, имеющий множество своих пунктиков и критериев к партнеру, замечающий кучу изъянов и способный на совершенно нетипичное поведение. Изначально за счет их дистанцированности это может быть незаметно. Но при близком общении представители Венеры в Деве предстают как самые лучшие сердечно-душевные лекари. Они умеют выслушать, помочь, обладают высоким чувством долга по отношению к близкому, поэтому довольно часто становятся жертвой любителей поплакаться в жилетку и могут не заметить, как этим начинают злоупотреблять окружающие. Нуждаются в мягком участии и любви. Любят животных и ощущение продуктивно проведенного дня. Общее. Партнеров предпочтут надежных, основательных. Важную роль играет интеллект. Отдается чувствам, только ощущая себя в безопасности. Может поддерживать отношения из чувства долга. Большое внимание уделяют деталям и мелочам. Ярко проявлен талант в искусствах, науках, где важна скрупулезность, умение собирать целое из мелочей, анализировать. Творческим людям с Венерой в Деве удается с помощью регулярной практики достигать очень высоких результатов, причем тут нельзя полагаться на вдохновение. Основной принцип – бери и практикуй. Часто не раскрывают свои таланты из-за внутренней неуверенности. Очень критичны и самокритичны, Субъективные ощущения собственного несовершенства способны довести до неврозов. Любовь, в первую очередь, это забота и помощь. Часто вступает в брак по расчету, удобству, пусть даже неосознанному, однако сполна отдает все долги, уже будучи в браке. Если выбор партнера сделан, то очень глубоко привязывается к объекту своей любви и способен идти на большие жертвы ради партнера. Способен на крайности. От высокого трудоголизма и самоотдачи до полного эмоционального выгорания, лености. От невероятного аскетизма к зависимостям и разнузданности. От высоконравственного и сдержанного до полной неразборчивости. Любит быть полезным, может не замечать, как пользуется его услужливостью. Тип человека, который имеет установку на то, что любовь нужно заслужить. Сдержанный в проявлении своих эмоций. Чувства проходят такое большое количество ментальной обработки, что порой просто не успевают дойти до сердца. Сложно получать удовольствие любого плана. От сексуальной близости, от еды, от покупок, чего-то гедонистического и так далее. Женщина с Венерой в Деве. Она умна, сдержана, практична, самодостаточна, и для нее огромную роль играет ее профессия, дела, списочки и личные задачи, которые необходимо решить. Она не позволяет чувствам брать верх, даже когда ком в горле и сердце разрывается на куски. Она просто продолжит делать свое дело и выглядеть максимально рассудительной. Она может выражать свои эмоции и чувства, но для нее это либо большой шаг, либо делает она это как-то неумело. Все свои естественные эмоциональные реакции подсознательно глушит на полтона, сдерживая и контролируя свое поведение. Венера в Деве дает тенденцию к постоянному контролю своего внешнего вида. Правильный режим питания, натуральные и полезные продукты, регулярные физические нагрузки, здоровый сон крайне полезны для нее. Ей, как никому другому, необходима заземленность и чувство упорядоченности жизни. Она хозяйственна, точно знает, где какие скидки, лучшие продукты и умеет заботливо окружить домочадцев своим вниманием, приготовить вкусный и полезный обед, купив всем витамин С на осень и разобрав вещи в шкафу. Именно через поступки, умением окружить заботой и вниманием, Дева выражает свою любовь. Если она любит по-настоящему, то будет очень верной и преданной спутницей, которая всегда придет на помощь и поможет мудрым советом. Она может постоянно сомневаться в своей красоте и талантах, и слишком критично относиться к внешнему виду, поведению, поэтому нуждается в регулярном подтверждении любви к себе. Мужчина с Венерой в Деве. Неоднозначное положение, в зависимости от индивидуальных особенностей, очень по-разному себя проявляет. В типичном положении такая Венера сделает мужчину сдержанным, местами слишком осторожным, въедливым, критичным, обладающим хорошим аналитическим умом и чувством юмора. На чувства суховат. Ну, естественно, любить он способен, просто не с той страстью и пылкостью, с которой это описывается в романах. Любовь для него на подсознательном уровне – это привязанность, привычка и даже удобство. Не самое лучшее положение Венеры для мужчины, на мой взгляд, хотя бы просто потому, что любить такой человек склонен за что-то. За удобство, за услужливость, за угодливость. А самое печальное, что нередко он воспринимает лучшие черты партнера как должное, умело подмечает недостатки, но не обращает внимания на достоинства. Его привлечет правильная, необходимая, как воздух, женщина, без которой в доме все рушится и борщ невкусный. Он хочет видеть рядом с собой женщину аккуратную, умную, дисциплинированную и, возможно, ориентированную на карьерный рост. Часто у них бывает пунктик на внутреннюю чистоту девушки. Все, что ассоциируется с сексуальной распущенностью, вульгарностью, доступностью, его не привлекает. Естественность и ангельская кристальность – вот что зацепит. Он выберет девушку спокойного нрава, чистоплотную, рассудительную, умеющую не просто поддержать беседу, но и дать ценный совет. Добрую, милосердную, опрятно выглядящую, хозяйственную, умеющую правильно распределять финансы в семье. Отношение мужчины с таким положением к женщинам может быть кардинально разным, от высокого чувства долга и взаимоуважения, верности, до очень потребительского. Творческая жизнь Венеры в Деве сложна, полна критичного взгляда и скрупулезности. Это прекрасное положение для интеллектуального творчества, а также для создания красоты своими руками и работе с мелкими деталями. Венера в Деве отличается своим умением доводить все до идеала, держаться на высоком уровне технического мастерства. Она хороша там, где отточила на практике свои навыки, то есть она близка к ремесленничеству. А вот импровизация ей дается непросто. Прекрасно себя чувствует в тех видах творчества, где задействована мелкая моторика. Могут хорошо получаться и бытовые, практически применимые виды творчества. Шитье, вязание, изготовление различных мелочей, каллиграфия, работа с миниатюрами. Художники с Венерой в Деве. Марк Шагал, Марсель Дюшан, Пьер Алешинский, Микеланджело Меризи да Караваджо, Джорджо Вазари, Константин Флавицкий, Эдгар Дега, Жан-Антуан Вато, Джованни Антонио Каналь, Том Томпсон. В картинах художников с Венерой в Деве преобладают земляные, коричневые, темные, изумрудные, небесные оттенки. Отличительная особенность картин – это внимание к деталям, тщательная прорисовка. Дева любит графику, четкость линий и реализм. Например, Караваджо – обладатель Венеры в Деве, основатель реализма в живописи. Картины могут иметь интеллектуальный подтекст. Художники глубоко осмысляют творчество, склонны к объяснению, анализу, красоты, систематизации. Например, Джорджо Вазари, обладатель Венеры в Деве, один из основоположников современного искусствоведения, источниковедения, историографии и библиографии. Нередко такое положение планеты связано с интересом к иллюстрациям, оформлению книг. Художники способны выполнять сложную, местами даже нудную и кропотливую работу, выверять каждый миллиметр. Как правило, очень критичны к своему и чужому творчеству. Венера в Весах. Тут она в обители. Это сильное положение для Венеры. Люди с Венерой в Весах ориентированы на партнерство, талантливы, тонко чувствуют красоту и гармонию. Это очень приятные, дружелюбные, тактичные, артистичные, неконфликтные, утонченные натуры. Настоящие эстеты, которые умеют подать себя, пойти на компромисс и получать наслаждение от лучших сторон этой жизни. Представители Венеры в Весах эмоционально нуждаются в мире, спокойствии, гармонии и всячески стараются избегать конфликтов, что делает их искусными дипломатами по своей натуре. Им очень важно ощущать мир и покой. Любой скандал, грубость, неразрешенный конфликт истощает их эмоциональное начало. Им присущ романтичный идеализм, который может мешать признавать имеющиеся проблемы в партнерстве или даже принимать неприглядные стороны этой жизни. Они могут подсознательно словно прятать голову в песок в попытке убежать от всего грубого, вульгарного, агрессивного или того, что кажется им негармоничным. Для них очень важно наличие отношений в принципе. Они словно созданы любить и быть любимыми. Одиночество их эмоционально опустошает. Они сами стремятся к эмоциональному равновесию, и партнеров ищут спокойных, гармоничных, галантных, умеющих подать себя в обществе, обладающих внешней, внутренней красотой и культурой. Представители Венеры в Весах искусно создают образы, имеют прекрасное чувство стиля, утонченный вкус, любят украшения, стильную одежду, декор, красивую мебель, цветы. Они неравнодушны к светским мероприятиям или же просто культурному времяпрепровождению, где можно вдохновиться новой порцией эстетики – театр, выставка, кино, концерт. Причем, как правило, они от природы действительно талантливы, имеют эстетическое чутье и, словно мотыльки к свету, тянутся к красоте и искусству. Они могут хорошо чувствовать поэзию, литературу, музыку, картины, моду, а также дипломатические, этические, социальные аспекты этой реальности. Довольно часто они склонны сравнивать, соотносить, соизмерять, сомневаться и взвешивать, будь то интересные предложения по работе или же бывшие партнеры. Поэтому это может приводить к внутренним качелям и путанице в чувствах и решениях. Все познается в сравнении. Касательно чувств весовской Венеры, это действительно подходящее выражение. Общее. Любовь, красота и гармония – три наиважнейших слова Венеры в весах. Чувство меры, привлекательность, отзывчивость, утонченность, интеллигентность, вкус, стремление к балансу. Умение выстраивать взаимоотношения, талант к искусству, острое чувство прекрасного и такое же острое восприятие всего некрасивого, резкого, грубого. Дипломатия – умение дать совет и принять верное, справедливое решение. Ориентированы на партнерство. В одиночестве не засиживаются и часто переходят из одних отношений в другие. Партнеров выбирают красивых, культурных, галантных, гармоничных, имеющих достойное социальное положение. У них отличное чувство формы, они талантливы в искусстве, красоте, дипломатии, музыке, литературе. Женщина с Венерой в весах. Она привлекательна, умна, приветлива, дипломатична, миловидна, ранима, нежна, талантлива, умеет договориться и сгладить острые углы, ориентирована на длительные гармоничные отношения, женственна, обаятельна и консервативна в любви. Имеет прекрасное чувство стиля, обожает модные вещи, следит за тенденциями, умеет создать вокруг себя красоту и хорошо себя чувствует в пространстве, которая преисполнена творчества, эстетики и гармонии. Для нее очень важно общение, взаимодействие с другими людьми и проявление себя в социуме. Она является отличной собеседницей, умеет встать на место другого человека и всегда попытается понять чужую позицию. Умение ладить с другими людьми, чувствовать социальные нормы и правильно себя позиционировать выделяет ее. Люди тянутся к ней, и она чувствует это, умеет сказать нужные слова в нужное время, а порой даже неосознанно манипулирует этими навыками для того, чтобы сделать свое положение еще более комфортным, выгодным. В отношениях она ценит взаимную ответственность, справедливость и умение находиться в балансе, без эмоциональных вспышек и драм. Такая женщина любит флирт и внимание, но при этом довольно постоянно и стремится к прочным отношениям. Идеальная любовь для нее – это та, что представлена в книгах или сказках нашего детства, где все по классическим канонам любви, где жили они долго и счастливо. Ей необходим баланс во всем, поэтому иногда она склонна чрезмерно все соизмерять на тревожной чаше весов и впоследствии еще больше впадать в эмоциональную путаницу. В партнеры выберет себе человека социально значимого, учтивого, галантного, с которым есть о чем поговорить, который очаровывает ее своим обаянием и следит за собой. Мужчина с Венерой в весах. Такой мужчина ориентирован на партнерство, и в отношениях ему необходима гармония. Он приятный человек, является прекрасным собеседником, прирожденным дипломатом, ценителем прекрасного, романтиком, эстетом, имеет чувство стиля, вкуса, меры и умеет пойти на компромисс. Тот редкий тип мужчин, который следит за собой, занимается спортом, модно стрижется, подбирает себе выгодно подчеркивающую фигуру одежду. У него четкая система ценностей, и ему важен баланс во всем – в отношениях, работе, семье. Он способен выслушать чужую позицию и понять другого человека. Ему важно проявлять себя в контактах с другими людьми и добиваться социальных успехов. Он крайне неравнодушен к красоте, и внешность при выборе спутницы будет играть очень большую роль. Он любит глазами. Идеал женщины для него – это элегантная, миролюбивая, утонченная, воспитанная, гармоничная натура, которая будет разделять с ним его ценности. Его покорит женщина в ровном, спокойном настроении, которая говорит плавно, не повышая голос, всегда чувствует себя в своей тарелке и не нарушает общепринятых правил, установленных в этом месте. Его оттолкнет громкая, резкая, вульгарная скандалистка, чрезмерно яркая, безвкусно одетая или импульсивная мадам, которая плохо чувствует общественные нормы. В целом в женщинах он очень разборчив. Эталонная миловидная внешность плюс хорошие манеры равно идеал Венеры в весах. Творческая жизнь Венеры в весах очень насыщена, ориентированы на социальное возвышение, общественное одобрение и успех. Как правило, творческая реализация складывается гармоничным образом. Обладатели такой Венеры от природы наделены безупречным вкусом. Они очень хороши в дизайне, моде, стиле. Их умение налаживать контакты и связи может им помочь в организации различных творческих вечеров, показов мод, выставок. Природная двойственность заставляет их иногда сомневаться в себе, и для того, чтобы гармонизировать внутренние качели, можно заручиться поддержкой компаньона, советчика, либо делегировать часть задач союзнику, чтобы дело пошло быстрее. Венера в Весах дает прекрасное чувство меры, поэтому творцы с этим положением всегда создают нечто эталонное, стремящееся к идеальным, гармоничным пропорциям. Они чувствуют, как сделать так, чтобы это было по-настоящему красиво. Кроме эстетических талантов, обладатели Венеры в Весах часто имеют и большие способности в музыке. Художники с Венерой в Весах – Пабло Руис и Пикассо, Анри Гадье Бжеска, Фриц Таулов, Франсиско де Сурбаран. Цвета Венеры в Весах – это небесный, голубой и розовый. Поэтому в картинах художников с Венерой в Весах мы часто можем наблюдать эти цветовые акценты. Например, у Пикассо есть даже отдельные периоды творчества, которые так и называются «голубой» и «розовый». Поскольку это положение Венеры очень сильное, то чувство цвета у художников очень тонкое. Они умеют использовать несочетаемые оттенки и создавать из них гармонию. Лирические образы, а также темы отношений, любви, природы могут часто встречаться у этих художников. Например, Сурбаран в своем творчестве отличается особым чувством композиции, благородством и простотой поз изображаемых фигур. Венера в Скорпионе. Тут Венера в изгнании, поэтому нежной планете красоты, любви и искусства здесь слишком жарко и интенсивно, как на вершине вулкана. Тут в любой момент может рвануть. Положение Венеры в Скорпионе одно из самых неоднозначных, поскольку этаж ее проявления очень тесно связан с уровнем развития человека. Чувства тут проявляются максимально интенсивно, без полумер и серого цвета. Либо белый, либо черный, либо люблю, либо ненавижу. Это очень глубокое и чувственное положение. Обладатели Венеры в Скорпионе проникновенные, таинственные, магнетичные, сексуальные, эмоционально вовлеченные, склонные к крайностям и страданиям люди, которым необходимо проверять свое сердце на прочность, чтобы чувствовать себя живыми. В них силен элемент кризиса. Любовь для них – это душераздирающее чувство, которое не имеет ничего общего с воздушными замками и розовой романтикой. Тут важно, чтобы водная стихия Скорпиона не заставила обладателей знака утонуть в деструктивных установках из разряда «любовь – это боль» и позволила проявлять эту глубокую эмоциональную мощь в более конструктивном русле, например, в творчестве. Ведь очень часто такие люди могут жить относительно спокойной жизнью, но иметь хобби, профессию, раскрывающую их эмоциональный потенциал. Им важно соприкасаться с пограничными ощущениями, от которых замирает сердце и кипит кровь. Поэтому им может нравиться экстрим. Либо в спорте, либо просто по жизни, когда подсознательно человек ставит себя в ситуации, которые позволяют пощекотать нервы в любви, творчестве, чувственном проявлении. А также им может нравиться все глубокое, мрачное, таинственное. Они сами полны тайн и чертят, которые буйно резвятся в тихом омуте. Говорить о чувствах им не так легко. Они сами могут до конца не понимать своих чувств, но если уж они решились раскрыться кому-либо, то это будет по-настоящему искренне и только с тем, кто заслужил их доверие. А с доверием все непросто. Они, словно шпионы, выслеживают всех и вся, имеют компромат, скрины любовных переписок и сами нуждаются в периодических скандалах, интригах, расследованиях. Темы любви не проходят ровно и гладко. Им не просто прийти к гармоничным, крепким и легким отношениям. Обладатели Венеры в Скорпионе могут излучать особую силу, сексуальность, внешнюю уверенность, но у этого ощущения есть другая сторона медали, которая на самом деле про внутреннюю неуверенность, страхи и желание контролировать все, что дорого человеку. Поэтому темы контроля и власти имеют важную роль. У них большая подсознательная потребность в обнажении, эмоциональном, психологическом, физическом, потому что энергии Скорпиона про пограничные ощущения, оргазм, жизнь, смерть, катарсис, перерождение. И человек может совершенно по-разному реализовывать эту потребность, начиная от работы, которая связана с глубокими переживаниями, психолог, деятельность, позволяющая выливать все переживания на публику в формате творчества, заканчивая неуемной сексуальной энергией и глубоким контактом в партнерстве, живой интерес к сексу и всему, что с этим связано, экстремальные виды спорта, любовные интриги, душевные откровения и так далее. Помним про крайности. Из-за высокой интенсивности и сложных энергий Скорпиона, представители Венеры в Скорпионе могут быть совершенно спокойными тихушниками, ведущими скромный образ жизни. В таком случае природная сексуальная энергия будет перегружена, зажата. Поэтому человек может уходить в полное отрицание близости или иметь определенные сексуальные искажения, интимные проблемы, вплоть до заболеваний мочеполовой системы. Для тех, кого любят, они готовы на все. Они вывернут душу наизнанку, будут преданы и жертвенны, а тех, кто разбил им сердце, способны также долго помнить и желать мщения. Интенсивность присутствует не только в отношениях. Нужна драма либо мощная связь с партнером, поэтому тут важно найти подходящего человека с большой энергоемкостью и чувственной интенсивностью, иначе без энергообмена с другими людьми они могут болеть, пожирая сами себя, но и в желаниях, финансах, власти. При высоком уровне развития такая Венера превращается из мстительной, требовательной, ревнивой, проблемной и драматизирующей жизнь в глубокую, чувственную, мудрую натуру с устойчивыми привязанностями. Они могут быть глубоко религиозными людьми, либо интересоваться чем-то потусторонним и таинственным – оккультизм, эзотерика. Им может нравиться не формат во всем. Например, тяжелая музыка, необычные, часто мрачные стили одежды, у них могут быть необычные вкусы. Часто Венера в Скорпионе, как любительница трансформаций, проявляет это в буквальном смысле и трансформирует свой образ посредством пластических операций, пирсинга, тату и прочего. Общее. Глубокие, сексуальные, таинственные, эмоциональные. Скорпион – водный и ядовитый знак. И этим все сказано. Он попадает глубоко прямо в сердце и навсегда оставляет след после себя. Как сильно этот человек любит, так же сильно он способен ненавидеть. У них очень глубокая сердечная память. Обладают большой сексуальностью и энергоемкостью, нуждаются в чувственном раскрепощении и энергообмене с людьми. Энергии могут быть непонятны человеком или подавлены в силу воспитания, что довольно часто приводит к обратному эффекту. Зажатость, комплексы, неудовлетворенность чувств, полное отрицание своей сексуальности, проблемы по гинекологии, проблемы мочевого пузыря, прямой кишки и самоедство, мазохизм, сексуальные искажения. Любовь – это то, что хотя бы раз очень сильно трансформировало личность человека с Венерой в Скорпионе. Чувство любви способно сподвигнуть на невероятные внешние и внутренние изменения, подвиги или, напротив, толкнуть к саморазрушению. Отношения не складываются легко и просто. Чтобы дойти до глубокой привязанности, человеку необходимо проработать свои внутренние блоки, зажимы, переосмыслить саму тему отношений. При подходящем партнере Венера в Скорпионе способна к длительным, искренним и глубоким отношениям. Важно в паре сразу обсуждать все сексуальные предпочтения, чтобы рутина не сподвигла к поискам острых ощущений на стороне. При гармоничном расположении Венеры и высокой развитости дает прекрасную интуицию, талант в искусствах, высокую психологичность и умение проводить сквозь себя большие энергетические потоки. Женщина с Венерой в Скорпионе. Роковая красотка. На ум сразу приходит томная Мартиша Адамс, Малена, которую играет непревзойденная Белуччи с Венерой в Скорпионе, или несчастная шекспировская Джульетта. Красная помада, черные стрелки, кожа, бархат, чулки и тонкий шлейф аромата тяжелых духов. Такие образы, мрачные, с душевным надломом, глубокой сексуальностью, магнетизмом, шармом и драмой. В обыденной реальности женщина с Венерой в Скорпионе будет не так очевидно себя проявлять, выглядеть может обыкновенно, но сама по себе энергетика от нее будет идти сложная, глубокая, и сфера отношений окажется одной из самых непростых в ее жизни. Она очень чувственна и сексуальна. Если влюблена, то отдаст себя этим чувствам без остатка. Она очень интенсивно проживает свои эмоции. В ней нет полумер. Тут все ярко и радикально. Несмотря на то, что типично это положение является одним из самых сексуальных, сама его обладательница может чувствовать себя совершенно неуверенно. Как правило, внутренние комплексы могут толкать ее на раскрытие своей Венеры через другие сферы жизни, например, через творчество. Она очень избирательна, предательство глубоко ранит ее. Даже в дружбе она выберет не количество, а качество и будет глубоко предана узкому кругу близких людей. Ее может тянуть во все тайное, мистическое, неизведанное и мрачное. Да и сама она может просто околдовывать своей энергетикой и манящей сексуальностью. Порой сложные энергии Скорпиона копятся и не находят выхода, провоцируя к противоположному поведению. Тогда вместо сильной и манкой энергетики мы получаем отрицание собственной сексуальности, неуверенность, с вытекающей ревностью и контролем своего партнера, бесконечные страдания по теме «любви, денег». Женщине с Венерой в Скорпионе очень важно понять, что власть над мужчинами в ее случае лежит через тонкие процессы, такие как энергетическая привязка, секс, шарм, обаяние, а не через тотальный контроль, требования и ревность. Важно научиться сублимировать свою энергию в правильное русло. Творчество, духовное развитие. Мужчина с Венерой в Скорпионе. Он таинственен, эмоционален, притягателен, недоверчив, ревнив, порой саркастичен, дерзок, сложен, со своими тараканами и глубокими чувствами. Ему очень важно чувствовать свою власть во всем, начиная от должности на работе, заканчивая постельными приключениями. Власть для него еще и очень тесно сопряжена с финансовым достатком. Он крайне неравнодушен к деньгам и готов огромную часть своего жизненного ресурса положить на достижение финансовой стабильности. От возлюбленной он ждет тотальной преданности и энергетической самоотдачи. Его привлечет страстная роковая красотка, которая излучает энергию секса и драйва. В ней должна быть какая-то загадка и перчинка. Равнодушная и спокойная снежная королева не зацепит. Его привлечет та, что готова пойти на риск или окунуться с ним в чувственные переживания. Ему приносит удовольствие азарт, тайны, ситуации страха и глубочайшие переживания. Секс туда же. Если он влюбился, то отдаст всего себя и окружит возлюбленную огромным количеством внимания. Такой же эмоциональной вовлеченности будет ждать и от нее. Для стабильности важна не только сексуальная сторона, но и просто какая-либо проблемность, драма. Поэтому его можно стимулировать ситуациями препятствий, борьбы и страданий, где он может вам сострадать, помогать, где и вы его глубоко понимаете, вытаскиваете его чертят на поверхность, благодаря женской чуткости и глубине. Творческая жизнь Венеры в Скорпионе наполнена чувствами, сложными эмоциями и глубокой трансформационной силой. Эти люди через свои произведения проводят внутренние переживания, выворачивают душу наизнанку, выражают то, что скрыто глубоко внутри. Венера в Скорпионе талантлива в музыке, причем часто это рок, металл, какой-то тяжелый и глубокий жанр. Если это художник или артист, то его творчество несет в себе сложный и глубокий подтекст. Яркий пример Скорпионьей Венеры, которая сублимирует свои переживания через творчество, это Марина Абрамович. Чего только стоит ее перформанс «Смерь себя», который она выполняла со своим партнером. Механизм перформанса состоял в том, что они вдыхали и выдыхали воздух друг друга, хотя со стороны это выглядело как непрерывный поцелуй. После 17 минут такого дыхания они оба потеряли сознание, поскольку легкие были наполнены углекислым газом. Суть перформанса в иллюстрации созависимых отношений и в том, как они могут быть губительны для человека. Это лишь один короткий пример. Подобных перформансов огромное множество, и каждый из них невероятно тонко отражает Венеру в Скорпионе. Натив, обладающий Венерой в Скорпионе, своим творчеством умеет надавить на боли публики, вызвать самые сложные, смешанные эмоции, а порой – шок и ужас. Художники с Венерой в Скорпионе – Карл Брюлов, Эдвард Мунк, Марина Абрамович, Рой Лихтенштейн, Эмили Карр, Кузьма Петров-Воткин. Картины Венеры в Скорпионе наполнены бурлящими цветами – кровавыми, алыми, черными, мрачными, либо просто глубокими, словно прорывающимися из недр земли. Сюжеты и образы Венеры в Скорпионе всегда наполнены драматизмом, напряжением, любыми пограничными состояниями. Прекрасным отражением энергии Венеры в Скорпионе является шедевр русской живописи «Последний день Помпеи» Карла Брюлова, на котором изображено катастрофическое извержение Везувия. На картине все в лучших традициях этой мрачной Венеры. Само действо разворачивается на улице гробниц, небосвод весь затянут темными тучами. Эту тьму разрезают острые, как лезвие молнии, а на горизонте – кроваво-алое зарево. От подземных толчков рушатся здания, люди в панике. Всюду крики, мольбы о помощи и отчаяние. Плутон, управляющий знаком Скорпиона, как бог подземного царства, очень четко выражен в этой работе. В других картинах Карла Брюлова можно также наблюдать влияние Венеры в Скорпионе. Цветовая палитра используется очень насыщенная, глубокая. Даже в портретах он всегда использует алые акценты, играя на контрастах черного и красного. Например, портрет писателя А.Н. Струговщикова. Или портрет графини Юлии Павловны Самойловой, удаляющейся с бала с приемной дочерью Амацилией Пачини. Маскарад. Другой яркий пример – это работа еще одного обладателя Венеры в Скорпионе, Эдварда Мунка, отличительными чертами которых являются мотивы смерти и одиночества. Его самая узнаваемая работа – «Крик», где центральная фигура – это кричащий от отчаяния человек на фоне кроваво-красного неба. Другими примерами работ, в которых очень ярко проявлено влияние Венеры в Скорпионе, можно назвать «Купание красного коня» Петрова-Воткина, «Поцелуй в стиле поп-арт» Роя Лихтенштейна, «Смерть Инессы де Кастро» Карла Брюлова. Венера в Стрельце. Тут Венера в гостях у Юпитера, который отвечает за путешествия, высокие идеалы, экспансию, простор, широту, социальный успех, статус, оптимизм, элитарность, обучение, познание, другие культуры и различную экзотику. Огненная стихия делает представителей Венеры в Стрельце активными, амбициозными, позитивными, авантюрными, оптимистичными, щедрыми, приятными, общительными, обходительными, жизнерадостными, артистичными, темпераментными, неравнодушными к философии, светским вечеринкам, искусству, литературе, всему иностранному или элитному и стремящимися к признанию, уважению, социальному успеху, авторитету. Для них в отношениях очень важны новые впечатления, интерес, свобода. Сами они являются людьми, которые не привыкли довольствоваться малым и всегда стремятся к лучшему, большему. Их может привлечь статусный партнер, либо просто уважаемый, образованный человек, у которого есть чему поучиться. Им даже в прямом смысле этого слова могут нравиться учителя, наставники, покровители, духовно, социально ориентированные люди или иностранцы. Вообще, на подсознательном уровне они стремятся к тем людям, которые их чем-то наполняют, с которыми они чувствуют развитие – интеллектуальное, социальное, душевное или даже финансовое. Из-за любви к приключениям, идеализма и довольно высоких притязаний им может быть непросто построить долгие отношения. Они довольно быстро загораются, окунаясь с головой во вдохновенное чувство любви, но также быстро тухнут, разочаровываясь и понимая, что партнер не так близок к их идеалу, как хотелось бы. Как правило, с возрастом такая Венера, набравшись опыта, отходит от поиска приключений и стремится к более прочным, духовно наполненным отношениям. Представителям Венеры в Стрельце важен их имидж и авторитет. Вопросы культуры, политики, социально актуальные моменты – это все то, к чему они неравнодушны. Им важно проявить свою экспертность, образованность, поэтому они не станут стоять в сторонке и покажут себя во всей красе. Широта взглядов позволяет им подойти к одной и той же ситуации с разных сторон. Это интересное сочетание духовного и материального. Тут есть любовь к земным радостям, развлечениям, веселью, удовольствию и в то же время интерес к чему-то большему, философскому, неземному. При поражении – высокомерие, снобизм, эгоцентризм, самоуверенность, раздражительность, дерзость, хвастовство, непостоянство в любви. Общее. Доброжелательны, улыбчивы, вежливы, благородны, великодушны, этичны, щедры, открыты, легки на подъем и готовы к приключениям. Им может нравиться все экзотическое, иностранное, роскошное, элитарное. Их могут привлекать учителя, покровители, наставники, иностранцы, знаменитости, социально успешные, богатые, образованные люди. В отношениях им важно чувствовать свободу, азарт, огонек, общие интересы, философию, взгляды на жизнь, чтобы можно было уютными вечерами вести возвышенные беседы, а на следующий день, без долгих размышлений, взять билет на самолет и отправиться в совместное путешествие. Нудный, ревнивый партнер, склонный к монотонному быту, будет невыносимой пыткой для Венеры в Стрельце. Стремятся к постоянному саморазвитию, им сложно довольствоваться малым. Не склонны к сильным сердечным драмам, быстро переживают невзгоды и довольно оптимистично настроены по жизни. Считают правильным придерживаться общепринятых норм и, несмотря на свою общую амбициозность, стараются не задеть ничьих интересов. Женщина с Венерой в Стрельце. Это обаятельная, улыбчивая, открытая, любвеобильная, но при этом знающая себе цену девушка. Она полна новых идей, стремлений и целей, а потому партнер тоже должен соответствовать ее жизненной позиции и разделять этот энтузиазм. Она ценит хорошее чувство юмора и широкие жесты в свой адрес. Огненная стихия позволит представительнице Венеры в Стрельце первой пойти на знакомство, заразительно засмеяться в компании или предложить новую идею на работе без излишних стеснений. Она живая, яркая, оптимистичная, любит находиться в центре событий, обожает светские мероприятия и беседы о высоком. И ее влечет все необычное, экзотичное, заграничное. Флер другой культуры и поиски смысла жизни, как базовые нотки аромата Венеры в Стрельце. Она довольно романтична и может идеализировать отношения, но, даже разочаровавшись, не склонна впадать в длительные душераздирающие страдания. Ее чувства яркие, пылкие и стремительные, поэтому очень важно, чтобы партнер умел поддерживать в ней этот внутренний огонек. Она терпима, толерантна, учтива. Философский подход к жизни позволяет ей справедливо рассудить ситуацию и взглянуть на нее с разных точек зрения. Ей претит фальшь, низость и несправедливость. Все острые социальные вопросы также не оставят ее равнодушной. Она стремится завязать отношения с тем, кто служит для нее примером, вдохновением, и очень часто это бывает мужчина старше, чем она, или вообще иностранец, очаровывающий красивым акцентом и иным взглядом на мир. Партнер с большими перспективами или уже состоявшийся социально успешный, уважаемый человек – ее история. А бы кто, ей не нужен. Ей может быть интересна тема саморазвития, образования, политики, религии и духовных поисков, но при этом она также неравнодушна к развлечениям, тусовкам и модным мероприятиям. Эта женщина – праздник, а потому не станет прятать себя за черными балахонами. Она любит яркие цвета, интересные сочетания, этнику и актуальные аксессуары. Она всегда стремится к большему совершенно во всем, будь то творчество, профессия или вся жизнь. Мужчина с Венерой в Стрельце. Он амбициозен, напорист, приятен, обладает хорошим чувством юмора и имеет большие планы на жизнь. Его уважают за его прямоту и открытость. Он всегда старается принять справедливое решение, помочь и доброжелательно отнестись к человеку. Мужчина с Венерой в Стрельце не отличается особой фиксированностью в выстраивании личных отношений. Ему нужна лучшая из лучших, и пока он не найдет свою единственную, будет с легкостью переключаться с одного любовного приключения на другое. Любовь для него действительно во многом является неким приключением. Он способен входить в азарт и быстро зажигаться, но, потухнув, долго не переживает и с оптимизмом смотрит на дальнейшие перспективы. Его вкусы и предпочтения в выборе партнерши во многом зависят от того, что на данный момент считается неким идеалом. Если в обществе ценен образ образованной девушки из высшего общества, то он непременно будет склоняться к таким натурам. А если же образ бизнес-леди заменит предыдущий, то его ориентиры также изменятся. Его привлечет яркая, легкая на подъем девушка, которая может ввязаться в интересную авантюру, обладающая своим шармом, интеллигентностью, с оптимизмом смотрящая в будущее и разделяющая его взгляды на жизнь. Ему не приглянется простушка, ему нужна девушка образованная, но не книжный червь, а интеллектуалка, которая стремится познать мир, легко увлекается чем-то новым, имеет свои интересы, в курсе самой актуальной информации, знающие языки, то есть развивающиеся не вглубь, а вширь. Немаловажную роль играет гордость за партнера, как с его, так и с ее стороны. То есть тут очень важно, чтобы она могла оценить по достоинству его положение, успехи, помогала ему развиваться и сама не отставала. Есть интересная сторона, которая очень цепляет Венеру в Стрельце. Это идеализм. Причем выражаться он может совершенно по-разному, начиная с общей порядочности, морали, общих подходов, философии жизни, когда она верит в Бога или придерживается своих личных убеждений, взглядов, заканчивая филантропией, волонтерством. То есть важна сама идея того, что девушка обладает своими взглядами на жизнь, придерживается какой-то определенной позиции и неравнодушна к социально-философским аспектам жизни. Творческая жизнь Венеры в Стрельце наполнена экспансией, ориентированностью на грандиозный масштаб и признание. Обладатели Венеры в Стрельце хороши в организации светских мероприятий, подкованы в своей области, поскольку обожают находиться в позиции авторитетного лица, наставника или учителя. Если это художник, то он любит работать с большими проектами, в отличие, например, от Венеры в Деве, которая, напротив, более талантлива в миниатюрах, графике, работе с мелкими деталями. В их творчестве часто присутствует оттенок чего-то иностранного, экзотического, этнического, либо религиозного и философского. В творчестве им могут мешать завышенные ожидания и попытка охватить слишком многое. За дело берутся с азартом, вызовом и позитивным настроем. Часто ключ к творческой реализации лежит через покровителей, друзей, иностранцев и связи. Художники с Венерой в Стрельце. Андрей Рублев, Николай Рерих, Лоурен Харрис, Василий Перов, Василий Суриков, Джон Сингер Сарджент, Иван Шишкин, Николай Ярошенко, Василий Верещагин, Уильям Блейк, Лазарь Лисицкий, Бартоломе Эстебан Мурилья, Жан-Этьен Леотар, Эдуард Мане, Джексон Поллок, Себастьян Бурдон. В картинах художников с Венерой в Стрельце могут преобладать золотые, огненные, оранжевые оттенки. Работы часто несут в себе глубокий смысл, философскую или даже религиозную идею. Через свое творчество Венера в Стрельце образовывает, дает надежду, учит, наставляет, расширяет мировоззрение. Могут наблюдаться этнические мотивы, как пример, леотар, один из главных представителей стиля тюркери. Кроме того, живописец королей, что очень тонко отражает энергию Юпитера, управляющего знаком Стрельца. А также работа с большими полотнами. Например, Суриков – мастер масштабных исторических полотен. Художник получает вдохновение в путешествиях, может иметь поддержку своего творчества среди влиятельных или духовных лиц. Нередко обладатель Венеры в Стрельце преподает и сам является наставником, либо имеет особые регалии, награды, приобщен к академическому, культурному обществу. Например, представитель Венеры в Стрельце Себастьян Бурдон является одним из первых 12 академиков, старейшин Королевской академии живописи и скульптуры. Венера в Козероге. Земная стихия делает представителей Венеры в Козероге сдержанными, приятными, осторожными, серьезными, ответственными, спокойными внешне, отстраненными, строгими, но романтичными внутри и очень преданными. Любовь для Венеры в Козероге не хихоньки да хахоньки, а дело серьезное, которое нуждается в тщательном обдумывании, ответственности и контроле. Козерог находится под управлением Сатурна, планеты холода, рамок, серьезности, ответственности, карьерных достижений. А потому обладатели Венеры в Козероге могут казаться сухарями в проявлении чувств и эмоций. Такие люди держат определенную дистанцию, особенно пока не узнают вас и не расслабятся. Вообще все, что касается тем Венеры, а это умение радоваться, получать удовольствие, любить, выражать свои чувства и так далее, тут немного проблематично. У такого человека могут быть блоки на выражение своих эмоций и чувств. У Венеры в Козероге может быть установка, что любовь нужно заслужить, или что любовь – это труд. Они вообще любят трудиться и, в общем-то, темы семьи, любви, отношений не склонны ставить на первое место. Эмоционально для них намного важнее сначала состояться как профессионал своего дела, чего-то достигнуть в социуме, встать на ноги, а потом уже организовывать свою личную жизнь. Даже находясь в отношениях, подсознательно они предпочитают делать все как положено или как правильно. Цветы на день рождения, знакомство с семьей, своевременное предложение. То есть без излишеств и спонтанности, все спокойно, размеренно и консервативно. В отношениях они стремятся к стабильности, постоянству, и партнеров выбирают соответствующих, в которых они могут быть уверены, серьезных, зрелых, нацеленных на успех. Чувства выражают делом, а не словом. Их эмоциональные реакции приглушены на полтона, словно у чувств есть свой пульт управления, с помощью которого можно сделать громкость чуть тише, а картинку менее яркой. Но это только внешне. Внутри может бушевать вихрь эмоций, однако маска снежной королевы не всегда позволяет показать все то, что лежит на сердце. Установленные нормы, границы и правила, которые они порой сами себе придумывают, способны держать под ржавым замком все самые сокровенные переживания. В сексуальных отношениях их тоже сложно назвать раскрепощенными. Для них не просто устанавливать сердечный контакт и открываться. Венера в Козероге не склонна к спонтанным и легким интрижкам. Как правило, представители такой Венеры нацелены на длительные отношения, и если уже имеют партнера, то всячески стараются подчеркивать фундаментальность отношений. Это одно из немногих положений, когда брак на грани распада будет всеми силами укрепляться, после чего может стать еще более крепким и надежным. Земная стихия тут любит пустить корни, так что если человек решил влюбиться, именно решил, тут все серьезно, нужно как бы дать себе внутреннее разрешение для этого, то это будет реальное чувство, полное привязанности и ответственности. Холодность Венеры в Козероге может быть обусловлена осторожностью, страхом ошибки. Венера в Козероге, получившая нож в спину, влюбиться второй раз сможет только через очень длительный период времени, если вообще сможет. В финансах они умеренны, знают цену деньгам и времени, предпочитают разумно тратить, без излишеств. Благодаря расчетливому подходу способны откладывать ради больших целей и в итоге купить что-то стоящее. У этого есть обратная сторона, поскольку Венера связана с удовольствиями и наслаждениями, но Венерам в Козероге может быть сложно потратить на себя или тяжело получить радость от покупки. Общее. Им очень важен успех, достижение. В этом их радость и наслаждение. Даже в выборе партнера они могут руководствоваться тем, что человек имеет те же цели, и их будет легче реализовывать вместе. Их привлекают уже состоявшиеся люди. Редко это бывают ровесники. Чаще всего это зрелые, сформировавшиеся личности, нацеленные на серьезные и перспективные отношения. Им сложно расслабиться, получать искреннее удовольствие от маленьких радостей жизни. Самоконтроль – их сила и слабость одновременно. Раскрепощение дается с трудом. Чрезмерные переживания, бурные эмоции, всплески радости – не их история. Они не склонны строить воздушные замки, предпочитают придерживаться социально приемлемого поведения и твердо стоять на суровой почве этой реальности. Хотят видеть рядом с собой человека, который стремится к саморазвитию, имеет карьерные достижения или цели и всячески поддерживает их на профессиональном поприще, внушая уверенность в своих силах. Их радость в работе и социальных регалиях. Они не любят застой и постоянно стремятся к саморазвитию. Чем дольше союз, тем крепче отношения и тем сложнее расстаться. Женщина с Венерой в Козероге. Это целеустремленная, сдержанная, серьезная и ответственная натура. Она не станет растрачивать себя на дешевый флирт и глупую романтику. Ей нужен серьезный партнер и крепкие отношения. Первую половину жизни ей тяжело дается эмоциональное раскрытие и проявление себя в отношениях. Она осторожна и сдержана, но с годами она становится более зрелой. Тема любви обретает более ясные очертания, и строить отношения становится проще. В подростковом, детском возрасте она может выглядеть старше своих лет и производить невероятно зрелое впечатление, но с годами она становится только краше и моложе. Она консервативна и строга, внутри очень ранима и отзывчива, верна, предательство переживает очень тяжело. Ей может понравиться мужчина, который старше ее, либо просто реализованный, но дело тут не в деньгах, или не только в них, а в цельности личности. Манера держаться, характер, серьезность, достойная работа, большие цели, воспитанность – это то, что ее привлечет. Легкомысленный парень, живущий одним днем, полный спонтанности и неожиданных сюрпризов – не ее история. Материальная сторона очень важна. Как и любой другой земной Венере, чтобы почувствовать любовь, нужны какие-то материальные доказательства. Любовь хочется как-то пощупать. Деньги – это для нее уверенность в завтрашнем дне. Поэтому это очень важный аспект. И дело тут не обязательно в подарках, сколько именно в уверенности, исходящей от партнера. Стабильности. Она требовательна как к себе, так и к партнеру. Не склонна бросаться в омут с головой и старается подходить ко всему рассудительно. Долго будет присматриваться к избраннику. Вообще такая женщина наполнена положительными качествами и глубокими чувствами, но их могут не замечать другие люди из-за внешней холодности. Не самое сильное положение Венеры говорит еще и о том, что у нее может быть немало комплексов, которые она стремится компенсировать своими профессиональными достижениями. Кроме того, ей всегда не хватает любви и внимания, просто она этого никогда не покажет. Однако тот, кто окружит ее нежностью и заботой, растопит ледяную стену сдержанности, останется в ее сердце навсегда. Ей важно научиться расслабляться, отпускать какие-то сложные ситуации, переставать все контролировать, не уходить в работу целиком и давать себе возможность чуть легче относиться к жизни. Мужчина с Венерой в Козероге. Он холоден, серьезен, консервативен, рассудителен, надежен, осторожен. Он не стремится к раннему браку, и для него на первом месте работа. Однако, если он нашел ту самую, то будет упорно добиваться ее расположения, предпочитая находиться в узаконенных, стабильных отношениях. Он получает удовольствие, когда все на своих местах, четко, размеренно и без форс-мажоров. Несомненно, ему будет важна красота избранницы. Часто это худощавые, строгие или классически сложенные девушки. Но намного важнее для него некая зрелость и внутренняя глубина его спутницы. он выберет ровесницу или девушку старше себя. Порой это может быть статусная или уважаемая дама, например, его начальница. Для него важна перспективность отношений, чтобы девушка стремилась, как и он, к развитию, имела свои принципы, цели, была ответственной. Причем она должна быть не столько трудоголиком, сколько карьеристкой. То есть тут вопрос именно во внутренней направленности, живости, стремлении. Он очень ценит верность и надежность. Легкая и взбалмошная натура – не его история. Ему нужна снежная королева, которая не будет вешаться на шею и пищать от восторга. Да, уже в близком контакте, будучи в отношениях, он, конечно, очень оценит нежное и трепетное отношение к себе. Но вот чрезмерная эмоциональная яркость и чувственность на первых порах его отпугнет. Тема взаимных обязательств в паре ему не чужда. Он готов брать на себя ответственность, но того же ждет и от партнерши. Ему крайне важен его авторитет и престиж, а отношения могут быть как раз частью этой истории. Он очень не любит ошибаться и старается все держать под контролем. Если начал отношения, то это значит, что он видит в них перспективу. Можно сказать, что каждая новая пассия – это потенциальная жена. Он не любит разбрасываться. Иногда мужчина с Венерой в Козероге может принять сторону холостяцкой жизни и полностью утонуть в работе, а сподвигнуть к такому образу жизни его может неудачный опыт из прошлого, который он не в состоянии отпустить. Он спокоен, тверд, невозмутим, но способен к глубокой привязанности и серьезным чувствам. Творческая жизнь Венеры в Козероге часто раскрывается через маленькие шаги, дисциплину и четко поставленные цели. Тут человек, в отличие от Венеры в Стрельце, напротив, ставит перед собой исключительно реальные задачи, без идеализации и избыточной веры в себя. Обладатель Венеры в Козероге прекрасно чувствует форму и склонен создавать нечто такое, что в итоге дает ощутимый, практичный результат. В творчестве тяготеет к классикам, проверенным старым техникам. Не ждет музу и работает по системе, без отлынивания и поиска вдохновения. Это положение планеты может быть связано с классической музыкой, фигурным катанием, скульптурой, в том числе изо льда или дерева. Художники с Венерой в Козероге: Архип Куинджи, Аньола Бранзина, Марис Утрилла, Ян ван Гоен, Александр Экстер, Кес ван Донген, Ари Шефер, Владимир Гау, Остин Осман Спейр. В картинах Венеры в Козероге преобладают темные, строгие, порой даже мрачные цвета, либо мастер использует максимально стандартный набор инструментов или оттенков, принятый в той школе, к которой он себя относит. Также может наблюдаться даже некая экономность, сдержанность, скудость как в цвете, так и в иных способах выразительности, инструментах. Например, так пишут о Яне ван Гоене. Гоен любит изображать серые пасмурные дни, когда воздух насыщен влагой, а надувающий паруса ветер гонит низкие облака. Колорит его картин выдержан обычно в единой коричневато-серой тональной гамме. Ротенберг Евсей Иосифович. Искусство Голландии 17 века. Такая Венера не склонна к частой смене стиля, экспериментам, к эпатажу и попыткам удивить публику. Например, Куинджи и вовсе практически на пике своей творческой карьеры ушел в уединение аж на 20 лет. В одиночестве творил в мастерской и никому не показывал свои произведения. Венера в Козероге проявляет себя как сдержанная и холодная, что может находить отражение в произведениях художников. Например, Бранзина создал особый тип парадно-аристократического портрета, в котором отчужденная замкнутость образа сочетается с торжественной неподвижностью композиции, четкостью линий, холодной палитрой и бесстрастной точностью деталей. Эти строгость, точность, лаконичность и высокий профессионализм – отличительные черты такой Венеры. Усердный труд, организованность, постоянство и ориентированность на опыт старых мастеров способны сделать их произведения такими, какими они должны быть. Линии строгие, четкие, присутствует закономерность и структура. К слову, обладательница Венеры в Козероге Александра Экстер является одной из основоположниц стиля ар-деко, который отличается строгой закономерностью, смелыми геометрическими линиями, отсутствием ярких цветов в оформлении. В работах художника с Венерой в Козероге будет отсутствовать легкость, прозрачность, звон пестрых красок. Напротив, полотна будут отличаться тяжеловесностью, земной, сложной энергетикой. Венера в Водолее. Это противоречивое и крайне нестандартное положение для планеты любви, красоты и искусства. Обладатели Венеры в Водолее обаятельны, общительны, дружелюбны, легки, эмоционально переменчивы и креативны. Уран тут хозяин и делает выражение чувств такой Венеры очень спонтанными, необычными, а иногда даже равнодушными. Дело в том, что мир чувств у этих людей отличается парадоксами и искажениями. Венера в Водолее нуждается в свободе. У нее свое понимание любви, красоты и удовольствий. Оно может идти вразрез с общественным мнением, да и вообще им претит все, что связано с типичным, шаблонным и системным проявлением. Они нуждаются в странностях и непредсказуемости, поэтому и партнеров склонны выбирать не по стандартным критериям успешности и нормы, а по своим внутренним неординарным пристрастиям. В целом они могут общаться и дружить с людьми из совершенно разных социальных слоев. И, придя на вечеринку к обладателю Венеры в Водолее, вы можете увидеть в списке приглашенных как чиновника, так и городского сумасшедшего. Границ нет, рамок нет. И если кто-то захочет диктовать Венере в Водолее, как следует себя вести, то возникшая искра в отношениях очень быстро потухнет. Сердечные привязанности очень спонтанны, и истории про «любовь с первого взгляда» как раз из этой оперы. Уран — это разряд электричества, молния. Так и любовь может возникнуть совершенно внезапно, к необычному человеку или в необычных обстоятельствах. Как разряд тока, чувства способны пробить насквозь, но также быстро, словно по щелчку пальцев, эти ощущения способны и исчезнуть. Прохладная стихия воздуха наделяет представителей Венеры в Водолее удивительной способностью отстраниться, посмотреть со стороны на обстоятельства и очень быстро остыть по отношению к объекту своей любви, особенно если партнер стал скучным, понятным и привычным. Нет, конечно, эти люди способны на длительные отношения, но только с тем, кто будет соответствовать всем водолейским ожиданиям, а именно, не погружать в бытовуху, давать свободу, быть всегда немного более интересным и загадочным. Еще очень важный аспект в отношениях – это поддержка во всех начинаниях, общие взгляды на жизнь и дружба. Для них вообще дружба может быть равноценной любви. Им важно найти своих, тех, кто будет на одной волне, настоящих единомышленников, с кем интересно и можно отправиться в спонтанное путешествие в любой момент. Они способны на гостевой брак или любые другие отношения, которые с точки зрения общества могут считаться нетрадиционными. Настоящая любовь для них – это не глубокая привязанность сексуальных чувств, а именно – привязанность партнерского, дружеского типа. Они могут относительно быстро пережить разрыв со своей половинкой, относясь к этому легко. В глубине души, даже находясь в отношениях, они могут чувствовать, словно где-то там, в будущем, для них уготовано что-то более интересное и лучшее. Да и в целом они довольно влюбчивы. Им очень нравится пребывать не столько в отношениях, сколько в этом ощущении влюбленности. И когда оно кончается, то увы. После расставания очень часто склонны оставаться в дружеских отношениях с бывшими, да и в целом могут иметь большое количество друзей противоположного пола. Общее. Дружба и свобода – два главных слова для Венеры в Водолее. Общительны, легки, переменчивы, изобретательны и оригинальны. Толерантны, демократичны, неравнодушны к коллективным глобальным процессам, но в то же время парадоксальным образом могут быть холодны и равнодушны к близким, семье. Стремятся к личностному и интеллектуальному развитию. Партнеры любят выбирать людей необычных, творческих, креативных, интеллектуально развитых, свободолюбивых. Любовь и дружба в идеале должны идти рука об руку. Это вообще бесполый знак, поэтому друзья могут быть и противоположного пола. Легко переключаются на разных партнеров и любят приключения. Однако, если установилась связь с человеком, то способны оставаться с ним долго. Не слишком ревнивы и по отношению к себе не любят проявлений этого чувства. Не выносят надзор над собой, нуждаются в свободе и уважении своих интересов. Открыты и честны, но порой могут быть совершенно непонятны своими эмоциональными проявлениями как другим, так и самим себе. Влюбляются в необычных, творческих, интеллектуально развитых, с хорошим чувством юмора и полных идей, планов на будущее, личностей. Их вкусы могут не соответствовать ожиданиям общественности. Им может нравиться все необычное, креативное, таинственное и мистичное. Им нравится разгадывать тайны и получать не только эстетическое удовольствие, но и интеллектуальные озарения. Не стремятся к официальному браку. В некоторых случаях это может быть брак в раннем возрасте, когда для других это необычно и является чем-то бунтарским. Любят иметь общих друзей со своим партнером, собираться на различные коллективные посиделки. Женщина с Венерой в Водолее. Она дружелюбна, открыта, непредсказуема, легка, доброжелательна, свободолюбива, а порой даже упряма. Она полна идей и планов. Ей очень важна поддержка партнера во всех ее начинаниях. Она не сможет быть вместе с ревнивым и предсказуемым человеком. Ей нужна свобода, равные права в отношениях и искра. В ней немного не хватает обычной ласки, теплоты и спокойствия. Но она может стать самым лучшим другом тому, у кого такие же ценности, как у нее. Она влюбляется в тех, кто не похож на других, кто является для нее загадкой и показывает иную сторону жизни. В партнере очень ценит интеллект и чувство юмора. Ей не свойственно тащить партнера под венец. Она сама не против легкости в отношениях и не стремится к социальным формальностям. Бытовые хлопоты выжимают из нее все соки. И если есть возможность избавить себя от тяжкого бремени, уборки, готовки, глажки и так далее, то она ее использует. Она творческая натура, неравнодушна ко всем современным тенденциям, тонко видит красоту и умеет проявить свою креативность. Мужчина с Венерой в Водолее. Он открыт, свободолюбив, необычен в своих взглядах, вкусах, сердечных привязанностях и обладает прекрасным чувством юмора. Ему нужна девушка, которая будет полна идей, независима и также свободолюбива, как и он. Такие мужчины – частые сторонники отношений без обязательств или гостевого брака. Бытовуха и однообразие – два главнейших врага для него. Неразборчивость в сексуальных связях – частая спутница Венеры в Водолее, однако если ему искренне удалось полюбить, то он будет верен. Его привлечет необычная натура, экстравагантная интеллектуалка, имеющая свои цели и интересы. Простая домохозяйка – не его вариант. Ему безразлично общественное мнение. Если ему что-то нравится или он кого-то любит, то он никому ничего не будет доказывать, как-то себя оправдывая. Для него на первом месте разум, а не чувство. Поэтому чрезмерно эмоциональная и чувствительная натура ему не подходит. Для него важно, чтобы женщина была ему другом. Внутри он романтик и часто склонен рисовать себе недостижимый идеал спутницы, который несовместим с реальностью, что нередко оставляет его в позиции холостяка. Творческая жизнь Венеры в Водолее тесно сопряжена с самыми современными веяниями. Порой эти люди словно стоят одной ногой в настоящем, а другой в будущем. Они тонко чувствуют острые социальные тренды, коллективные настроения и новостные повестки, что позволяет очень тонко выражать в своем творчестве насущные общественные проблемы. В творчестве они часто используют новаторский подход. Не боятся экспериментировать и удивлять публику. Отличаются креативным подходом и прекрасной способностью проявлять себя внутри коллективов, творческих объединений. Современное искусство, электронная музыка, использование искусственного интеллекта вместо кисти – это подход Венеры в Водолее. Художники с Венерой в Водолее. Анри Эмиль Бенуа Матисс. Борис Кустодиев, Михаил Врубель, Жан-Мишель Баския, Владимир Фаворский, Леон Бакст, Альбер Марке, Владимир Татлин, Симон Вуэ, Юлий Клевер. В картинах Венеры в Водолее часто есть синие, ультрамариновые, фиолетовые, салатовые, кислотные, космические цвета. Картина Бакста «Древний ужас» хорошо отражает все оттенки Венеры в Водолее. Часто они могут быть кричащими или словно искусственными, пестрыми. Как пример, неприродные цвета Волги и неба в «Гулянье на Волге» Кустодиева или его яркая «Купчиха за чаем». Иногда цвета устрашающе холодные, как открытый космос. Жемчужная раковина, шестикрылый серафим Врубеля. Нередко используются нестандартные сочетания, новые подходы и техники. Например, творчество Жан-Мишеля Баския и его совершенно новый подход к граффити – неоэкспрессионизм. Венера в Водолее очень креативна и изобретательна. Где-то она склонна опережать время или шокировать публику. Она любит делать против шерсти, так, как никто не делает. Например, «Башня Татлина» – проект монументального памятника, разработанный советским художником-авангардистом Владимиром Татлиным, где несущая конструкция располагалась снаружи. Позже это оригинальное решение стало одним из символов мирового авангарда и своеобразной визитной карточкой конструктивизма. Художники с Венерой в Водолее часто являются основоположниками какой-то новой, современной техники или нового стиля, носителями какой-то удивительной экзотики. Например, Матисс создал фавизм, а Бакст является одним из законодателей европейской моды на экзотику и ориентализм в начале 20 века. Может наблюдаться склонность к графике. Линии резкие, уверенные, рваные. Инструменты в работе могут использоваться нестандартные. В современном мире это часто диджитал-искусство, дизайн, модные тенденции в рисунке, искусственный интеллект. Венера в рыбах. Тут Венера в сильном положении, в экзальтации. Представители Венеры в рыбах глубокие, чувственные, романтичные, сострадательные, милосердные и эмоциональные натуры. Если рак – это тихое озеро, скорпион – горячий гейзер, то рыбы – это океан. Тут эмоции, чувства, сердечные привязанности имеют невероятную глубину и идеализм. Порой склонность уходить в грезы и мечты отражается не просто в чертах характера, но и сказывается на отношениях. Влюбленность для обладателей Венеры в рыбах – это не просто мимолетная интрижка, а по-настоящему сильное чувство – всецело захватывающее, уносящее так далеко, что кажется вот-вот, и ты на седьмом небе. Порой погружение с головой в отношения просто растворяют человека, стирают его личность, лишают эго. Там есть место только безусловной искренней любви, где не я, а мы. В зависимости от индивидуальных показателей при напряженном положении, такая Венера может попадаться на крючок своей размытой сердечной впечатлительности и уходить в созависимые или жертвенные отношения. Венера в рыбах очень сочувственна, сострадательна, способна полностью перенять всю боль страдающего на себя, и иногда ее любовь может произрасти из жалости. При поражениях такая Венера легко может стать не просто нежной и чувствительной, а превратиться в жертву или спасателя, подсознательно тянуться к партнерам, которые недоступны, таинственны, непонятны или проблемны, зависимо от чего-либо. Нептун, управляющий рыбами, мастер иллюзий, и тут он умеет напустить тумана обмана, поэтому это дает некую тенденцию как очаровываться другими, так и очаровывать самим. Но при этом впечатление может очень сильно отличаться от действительности. Эмоциональные привязанности поначалу настолько романтизированы, что очень часто склонны разбиваться о суровые скалы реальности. Поиски идеала могут длиться немало, способны сомневаться, ошибаться, возвращаться к бывшим. Тем не менее, если все маски упали, туман рассеялся, а избранник все равно остался любимым, либо она осталась любима для избранника, то все, это любовь. А вот любить такая Венера способна, как никто другой. Она тут в высшем экзальтированном проявлении. И любовь, Это не пустые слова, а смысл жизни для такой Венеры. Любовь здесь очень сострадательна, самоотвержена. Рыбы – это океан без границ, и чувства тут одухотворены, а местами даже парадоксальны. Обладатели Венеры в рыбах могут отдать все бездомному или подарить свою любовь дворняге, но при этом не иметь сердечной привязанности к родным. Это другая любовь. Не эгоистичная, не телесная. Хотя секс тоже важен. Это очень чувственные партнеры. А любовь широкого плана, ко всему живому. Поэтому часто обладатели Венеры в рыбах могут быть небезразличны к вопросам экологии, очень любить, помогать животным, являться волонтерами и так далее. Внутренняя ранимость и тонкость душевного устройства делают их очень восприимчивыми к искусству. Как правило, они часто обладают творческими талантами, особенно остро воспринимают музыку, могут даже разрыдаться от трогательной композиции или невероятно завораживающего искусства, глубоких стихов и прочего. Они довольно сентиментальны, склонны уходить в мечты, воспоминания, грезить о лучшей жизни и эмоционально подпитываться от подобных размытых состояний. За этими ощущениями они могут уходить в интернет. Любители интернет-знакомств, компьютерные игры, фильмы и любые другие миры, куда можно погрузиться и забыть о реальности. У них тонкое ощущение веры, религии, либо они являются теми, кому не безразлична мистика, эзотерика, все тайное и непознанное. Общее. Ранимы, нежны, романтичны, приятны, восприимчивы, чувственны, гармоничны, душевны, доверчивы, добры, милосердны, заботливы, мечтательны, скромны. Впитывают любовь как губка, эмоционально пассивны, но если получили, то отдают в 100 раз больше чувств обратно. Мягкое сердце, большая душа. Могут молчать о своих чувствах, скрывать переживания. Легко ускользают от конфликтов и любого напряжения. Таинственны. Нуждаются в ласке, объятиях, чахнут без любви. В юношестве сердечная тоска, как стиль жизни. Творческие натуры, сверхчувствительны и ранимы. Страх разочарования может дать замкнутость, а восприимчивость – болезненное восприятие реальности и вылиться в проблемы с алкоголем. Хорошо адаптируются, перестраиваются, умеют плыть по течению и чувствовать сердцем. Небезразличны к вечным вопросам, к религии, философии, мистике, вопросам духовности. Эмоционально могут попасть под чужое влияние, либо воспринимать совершенно необъективно очевидные вещи, особенно под властью чувств. Словно туман влюбленности застилает глаза, и длиться это может годами. Любят все красивое, тонко воспринимают цвет, музыку, искусство, поэзию и, как правило, обладают творческими талантами. Очень интуитивны, восприимчивы, но при этом могут выбрать совершенно неподходящего партнера из-за чрезмерной склонности идеализировать, романтизировать. Деньги, социальный авторитет и другие внешние регалии не являются весомым аргументом в выборе партнера. Им намного важнее духовная связь. Внешность важна, но не первична. Они любят искать музу. Не склонны выставлять свои чувства на показ. Могут скрывать отношения, склонны к тайным связям или просто романтичны в своих проявлениях. Им не важны формальности или штамп в паспорте. Венера в рыбах ценит истинную близость душ. Венчание связано с символизмом Венеры в рыбах. Женщины с таким положением склонны растворяться в партнере, полностью погружаться в ощущение влюбленности, а мужчины склонны входить в отношения с жертвенными, тонкими натурами, готовыми служить, быть преданной, чуткой. Женщина с Венерой в рыбах. Это положение одно из самых сильных для женщины, поскольку природная глубина, интуитивность, способность к безусловной любви, нежность, чуткость и обаяние делают такую девушку просто невероятно привлекательной для противоположного пола. Она прекрасная жена, любовница, мать и понимающий друг. Ее чувства способны раскрыться как исцеляющее лекарство от всех бед, ведь она, как никто другой, сможет понять и утешить. Если она любит, то искренне, по-настоящему. Чувства способны захватить ее настолько, что она может забыть про весь мир, полностью погрузиться в глубокие переживания, раствориться в партнере или даже пойти на жертву. Она не пойдет на контакт первой и не станет раскрываться, но если партнер проявляет инициативу и чувства оказываются взаимными, то обратная связь будет похожа на океан любви и тепла. Венера в рыбах дает тенденцию, особенно в подростковом возрасте, к сердечным страданиям, меланхолии, поэтому этой девушке не чужды периоды любовной тоски. Она очень трепетно относится к памятным датам, романтическим подаркам, будет хранить открытки и помнить песню, под которую случился первый поцелуй. Обладательница Венеры в рыбах очень любит животных. Ее сердце сжимается от писка бездомного котенка или радуется от вида красивой птицы. Она обожает природу, и ей показан отдых у воды, море, озеро, река, чтобы восстановить свои эмоциональные силы. Такая девушка обладает тонким вкусом, имеет творческие таланты. Ее чувствительность настолько высока, что она легко способна заплакать от радостной и грустной, впечатляющей сцены при просмотре фильма или даже от собственных воспоминаний. Обладает особым шармом, магнетизмом и приятной энергетикой. Вместе с эмоциональной зрелостью часто обретает веру или приходит к вопросам духовности. Ее может привлекать эзотерика, тайна и мистика. Мужчина с Венерой в рыбах. Глубокий, чуткий и понимающий партнер, полный душевных сомнений и терзаний. Образ спутницы для него окутан облаком из идеалов. Он эмоционален, чувственен, восприимчив. Его привлечет творческая натура, которая умеет проявить сострадание к ближнему, окружит его лаской и любовью, сможет о нем позаботиться. Он способен очаровываться и не замечать откровенную ложь в отношениях, да и сам, иногда не понимая того, может быть не до конца честным. Его влечет тайна, загадка, недосказанность, и свою избранницу он склонен идеализировать, видеть достоинства даже там, где их нет. Его сердце полно любви, но порой это может проявляться и как любвеобильность. Он может быть творческим человеком, имеющим тонкую душевную организацию. Не факт, что он вам это покажет, но это так. Его привлекает нежная, добрая, хрупкая натура. Может быть, даже не от мира сего. Либо девушка с ярко выраженными гуманитарными творческими талантами, музыкальное образование, способности к рисованию, или же при сложном положении Венеры в гороскопе ему может вести на проблемных партнерш, имеющих зависимости, с неизвестным, мутным прошлым или что-то подобное. Ему нужна женщина, которая умеет утешить, выслушать, понять без слов. Бойкая, громкая, яркая женщина – не его типаж. Ему очень важно видеть в своей избраннице некую трепетность, уступчивость, женскую слабость, восприимчивость. Он умеет быть любящим отцом и заботливым мужем. Творческая жизнь Венеры в рыбах – это океан вдохновения. Обладатели такой Венеры по-настоящему тонко ощущают все прекрасное в этом мире. Они наделены массой талантов, а их восприимчивость и ранимость помогают им создавать настоящие шедевры. Это романтичные натуры, в их творчестве много сердечных переживаний и тонкости чувств. Одарены и искусны во многих видах творчества, будь то музыка, живопись или фотография. Кроме того, они большие сказочники и мечтатели. Нептун, управитель рыб, делает их шедевры не отражением реальности, а ее украшением, либо вовсе склоняет к созданию иных, наделенных волшебством и магией, миров. Они умеют погрузить публику в особое трансовое состояние, где теряется грань между миром реальным и иллюзорным. Художники с Венерой в рыбах – Винсент Ван Гог, Казимир Малевич, Герхард Рихтер, Александр Бенуа, Виктор Борисов-Мусатов, Леонид Пастернак, Берта Мари, Полин Моризо, Валентин Серов, Мария Якунчикова, Паула Модерзенбекер. В картинах Венеры в рыбах преобладают синие, морские, голубые, светлые, перламутровые, изумрудные, желтые цвета, Общая цветовая палитра часто создает неоднозначное впечатление. Цвета используются очень тонко, глубоко. Порой с помощью цвета создается ощущение то ли сна, то ли воспоминания, мечты, заманчивой дымки. Нептун – управитель рыб, великий иллюзионист. Он умеет создать чувство миража, чего-то неуловимого. Это может находить свое отражение в работах мастеров. Картины художника с Венерой в рыбах часто пробуждают воображение зрителя, погружают в свою атмосферу, гипнотизируют, тащат за собой, словно на дно океана. Хорошо отражают Венеру в рыбах такие стили, как импрессионизм, постимпрессионизм, пуантилизм и возникшие уже позже импрессионизма, кубизм, орфизм, пуризм, символизм, фавизм, экспрессионизм. Тут важно отметить не столько название стилей, сколько энергию Венеры в рыбах, которая не стремится к деталям и точностям, а, напротив, является очень образной, туманной. Ей важнее передать свое видение, ощущение, нежели конкретный образ.